Дождь промочил все, и землю, и старые ящики, которые Толик собирал на растопку. Пришлось разобрать груду ломаной тары, чтобы выгрести снизу то, что по суше. Вместе с животным натянули старую маскировочную сетку, на нее бросили кусок брезента, получился полог. Под ним развели костерок. Горели отсыревшие доски плохо, едва удалось кипятить котелки в воду. В котелок швырнули армейские дезинфицирующие таблетки, растворимые пищевые концентраты в брикетах, похлебали воняющие дымом и лекарствами смесь. Хотя дождь прекратился, все оставалось сырым и зябким. Толик не выспался. С рассветом поднялся туман. Серые клочья громоздились в котловине между холмами. Складывались причудливые фигуры. За туманом мерещились гигантские чудовища. Потом поднялся ветер. Протяжно загудел среди металлического лома на вершинах радиоактивных холмов. Свалка пробуждалась. Ветер стал растаскивать туманные хлопья. Восток осветился розовым, и сквозь дымку проступили острые, угловатые очертания металлического лома на вершинах холмов. Толик встал, встряхнулся, зябко повел плечами, перехватил поудобнее дробовик и пошел к кустике. Все вокруг было влажным, стылым, с веток методично капали холодные капли. Но небо поутру было чистым, не облачко. Наверное, день выдался жаркий. Когда Толик вернулся в лагерь, животного не было видно, ушел осматривать окрестности. Это его обычная обязанность. Мистер бродил Факин костер и пытался пробудить к жизни угли, едва тлеющие под слоем седого пепла. Будда топтался перед Сержем и диктовал. «Никому не говори, там хабара на двоих как раз. Нет, лучше здесь хабара, а не там. Здесь хабара на двоих как раз. Я бы сам, но один не управлюсь, а чужому не доверюсь. Дай знать, согласен ли?» Серж закончил тарахтеть кнопками складной клавиатуры и задумчиво протянул. «Думаешь, сработает?» Будда зевнул, почесал круглую щеку и равнодушно ответил. «Заинтересует, это уж точно. В крайнем случае, этот Моня не один придет, а с делегацией, чтобы проверить». Толик присел рядом с мистером и продолжал слушать. «А если он корейцу стуканет?» «Я как раз это и говорю. Он корейцу стуканет. Кореец бригадой явится. Но мы их выпасим и сделаем ноги». «Мне нужно спешить». Тон Сержа стал тверже, резче, задумчивость миг улетучилась. «Некогда по этим холмам от сталкерья бегать. Дело нужно делать. Дело. Я и сам хочу закончить. Чтобы ты скорее отсюда убрался. Скольких пацанов мы уже за тебя потеряли, а? Боишься оказаться следующим?» Будда перестал чесаться и взглянул на Сержа в упор. «Не хочу карму испортить. Глупые поступки очень отягощают душу, а из-за тебя я могу глупости наделать. Ты чердашу еще раз написал? Зачем? Вчера писал же. Ладно, ступай». Будда притопал к костерку. Мистеру как раз удалось реанимировать пламя. Толстяк присел на корточки и буркнул. «Сейчас отправь мейл клиенту от имени Бузяка и будем ждать». Толик задал вопрос, над которым размышлял уже второй день. «От имени Бузяка, значит?» «А что, можно любой чужой мейл подделать?» «Твой наверняка можно, а мой наверняка нет», — важно ответил толстяк. «Чего это?» «Все дело в пароле к ящику. Пацаны вроде тебя всегда в компе держат пароль, боятся забыть. А я свою голове храню, а в машинке нет. Хочешь, проверим? Давай ПДА». Толик в самом деле хранил пароль к своему ящику в текстовом файле, но набор символов был вписан в текст, так что чужой вряд ли сумеет разыскать. Однако Будда рассуждал так самоуверенно. Толик расстегнул браслет и протянул комп-студент. Тот приключил режим, покопался в памяти, хихикнул и через несколько минут вернул ПДА владельцу. Толик только присвистнул. Будда открыл тот самый файл и пометил пароль почтовому ящику. «Ты как это? Колдун, что ли?» «Сперва я прикинул, когда машинка к тебе попала», — ухмыляясь, принялся объяснять Будда. «То есть за день-два до того, как ты к нам притопал. Потом я поглядел, какие файлы были созданы в это время. Отыскал подходящие, не содержащие никакой полезной инфы. Сечешь? Ну а дальше дело техники». Толик выбрал паролем название лагеря, где довелось куковать, и год когда откинулся. Он был уверен, что хорошо припрятал пароль и что чужому эти слова и цифры ничего не скажут. А оно вон как. Минута, и пароль будет известен. Ну и Серж не дурак, тоже в машинке Бузика покопался и пароль расколол. Или ему таинственный шеф помог. «Будда есть факин ловкий!» – буркнул мистер, шевеля веточкой угли. «Котелок давай, вода давай! Второй порции факин жрать!» Вернулся животное, и Серж, будто никому конкретно не обращаясь, громко объявил. «Есть ответ. Клиент будет здесь через час. Закругляйтесь с хавчиком». Сам-то он перекусил консервами из собственных запасов. Ни с кем не стал делиться, как обычно. Потом мистер старательно затоптал костерок, а Серж принялся распоряжаться. «Молодые, двигайте вон туда, там засядете в кустах. Или еще где, чтоб не на виду. И затихаритесь, ТПДА отключите. Не отсвечивайте там, пропустите этого мужика и тихонько идите следом. Без ТПДА не пойду», — тут же отрезал Будда, — «здесь опасно». «Ладно». Толик заметил, что Серж волнуется. От обычной бесстрастности и следа не осталось. Даже сговорчивым пижон сделался. «Тогда дайте ему отойти подальше, чтобы он вас не видел. Потом идите сюда. Мистер, ты тоже отруби комп. Оф компьютер, ясно?» «Факин ясно». «А я туда», — засуетился Саня. «Вон там засяду, подстрахую и тоже ПДА вырублю». «Ладно», — снова буркнул Серж. Моню он собирался встретить сам. Будда снова сменил оружие, прихватил АКМ покойного Бузяка. Все были заняты приготовлениями к операции. Суетились, так что никто не обратил внимания на поступок студента. Уходя, Толик заметил, что делает фраер. Тоже вырубил комп. Зато машинку Бузяка оставил включенной и положил в щель между бетонными плитами. Что ж, в самом деле ловко. Будда не оглядывался, он больше смотрел в сторону кладбища техники, откуда ожидался гость. «Волнуешься?» – спросил Толик. «Есть немного. Если нашу фальшивку этот самый Моня расколол, то нагрянет толпа мужиков. Нас с тобой, Серж, потому и отправил вперед, якобы чтоб с тылу зашли, а на самом деле, чтоб мужики нас здесь положили, а Серж с остальными перестрелку услышит и успеет свалить». «Ну да, это понятно», — согласился Толик. «Хотя, если честно, понятно стало только после объяснения толстяка». Приятели расположились не там, где велел Серж, а в стороне, но так, чтобы держать подход к лагерю под прицелом. Помирать, прикрывая бригаду, они не собирались, однако пострелять придется, чтобы Серж и другие услыхали. Дать пару выстрелов и бежать. Вот такой план был. Уйти без стрельбы западло. Наблюдать без ПДА оказалось непривычно. Толик и сам не заметил, как разучился пользоваться пятью чувствами, не полагаясь на компьютер. Сталкера Моню они с Буддой приметили, когда тот оказался в 30 метрах от кустарника, в котором засели парни. Небольшого роста, тощий мужик шагал, поглядывая на браслет, и вовсе не обратил внимания, что в зарослях под холмом затаились пацаны в черных куртках. Моня прошел мимо. Толик перевел дух и шепотом спросил Будду: «Что теперь?» «Ждем дальше», — флегматично буркнул толстяк. «Если никого больше не будет, минут через 5-7 снимаемся. Я не хочу торопиться, пусть Серж сам этого мужика обрабатывает. Я и так после его прибытия карму не на шутку заморал, хватит». Серж спрятал ПДА Бузика плитами. «Я видел, этот Моня пойдет другана искать, нагнется, заглянет в щель или под трубы. Тут его и возьмет Серж. Если один другого грохнет, это нам в любом случае полезно. Так что пусть все идет, как идет». Толик задумался. Если сталкер пришлет Сержа, это, конечно, будет приятно. Или не будет? Как перед авторитетами потом оправдаться? Будда заметил растерянность приятеля и объяснил. «Если Серж завалит Моню, нам работы меньше. А виноват кругом Серж, так? Ну, вроде так. Если сталкер Сержа приберет, то будет стрельба, и мы с тобой сразу же валим. Момент подходящий. Что скажешь?» Толик подумал и кивнул. «И то верно. Понятно, почему ленивый толстяк взял автомат, чтобы свалить с оружием посерьезнее. Вот зачем». «Ну что», — подытожил Будда, — «закончим со скеза и включимся во вращение колеса сансары». Толик не врубился. Потом увидел, как пальцы Будды подрагивают на браслете ПДА кнопки «On-Off» и сообразил, пора включать комп. Немного страшновато стало. Сейчас врубишь прибор, а на экране ярко-русых огней. Бригада сталкеров валит за Мони. Что тогда? Толик решительно щелкнул кнопкой и с облегчением выдохнул. Экран оставался темным. Только в центре и из Будды сигналы слились в одно продолговатое пятнышко. Приятели зашагали к стройплощадке. Вот и старый экскаватор. На ПДА высветились точки. Сперва Толик насторожился. Слишком много. Потом сообразил. Машинка Бузика по-прежнему включена. Вот и личный человечек. Он увидел мистера, сидящего на ржавых трубах. Дезертир положил ствол на колени и равнодушно озирал окрестности. Эта картина выглядела настолько мирно, что Толик невольно ускорил шаг. Стали слышны голоса. Сначала невнятно, потом отчетливее. «Быстрее, соображай, быстрее!» – твердил Серж. Чем дальше, тем чаще Толик замечал, что пижон не может сохранять наигранную холодную отстраненность. «Ну, это какая-то ошибка!» – уныло тянул незнакомый голос. «Я ж не знаю ничего, никаких секретов Карова. Я даже не жил у него последнее время. Месяц я в зоне, целый месяц». «Я знаю, что месяц», — нетерпеливо бросил Серж. «Посылку получал? Передавали через тебя что?» «Не знаю я ничего. Мне дела Карова до лампочки. Мужики, послушайте. Ой». Толик как раз обогнул связку труб и успел увидеть, как животное пинает сталкера. Мони оказался совсем незрачным. Тощий коротышка в замызганном плаще сидел на земле. Руки у него были связаны за спиной. Пинок Саниного сапога опрокинул его на бок. «Но тебе не мужики!» – злобно каркнул Саня. «Но я знаю, знаю, да, пацаны, конечно!» Пленный с трудом поднялся и снова сел. «Пацаны, послушайте, дочь у меня, она болеет. Я и артефакты ношу, закон нарушаю, понимаете? Если не мои артефакты, ребенок не выживет. Я сам по ниточке хожу. Я бы не стал из-за Карова рисковать. Жизнь дочки на мне висит. Не губите, а!» «Но ребенок-то ни в чем не виноват!» Серж задумчиво почесал щеку и жестом остановил Саню, который уже занес сапог для нового пинка. «Ладно, Моня, милостиво кивнул Серж, я понимаю. Для вас, клоунов, ребенок это важно. Розовые сопли, косички с бантиками, я понимаю. Если сделаешь все, как я скажу, отпустим к дочке». «Слово?» – быстро спросил Молния. «Слово!» – кивнул Серж. «Отпущу. Видишь, Бузяк мне помог, сдал тебя. И с ним все в порядке, и ты уйдешь. Но сперва мне нужен пакет Карова. Пакет в зоне. Из вашего звездного десанта здесь сейчас только ты, слепой Бузяк. Сечешь ситуацию?» Моня обернулся и внимательно поглядел на вновь прибывших. Толик проследил, куда смотрел сталкер. На АКМ в руках Будды. Автомат-то Бузяка. Оружие старое, приметное для любого, кто привык иметь дело со стволами. Царапина изолента определенного оттенка. Для того, кто понимает, примет вполне достаточно. Толик догадался. Моня не идиот. Понял правильно. Но догадки Толик с недавних пор стал держать при себе. Пленный облизнул губы и кивнул. Секу ситуацию, что требуется сделать? Вот это другой разговор, с фальшивым энтузиазмом объявил Серж. Если нужный мне пакет не у тебя, значит он у слепого. Помоги мне с этим мужиком договориться, чтобы он пакет отдал. И ты мне не нужен, можешь проваливать. Для начала скажи, где сейчас слепой? Зона его знает. На днях мы сидели с ним у сорняка. Слепой сказал, что хочет на свалку навидаться. Я потому и притопал. А его здесь нет. Говорят, ушел куда-то на север, что ли? На север, значит. Серж на минуту задумался. Потом решил. Значит так, мы уходим отсюда. Мне это место не нравится. По дороге придумай, как напишешь слепому, чтобы он к тебе пришел. О нас говорить не нужно. Сдай мне слепого и свободен. Все, вставай, идем отсюда. Помогите ему, кто там. Скрипач, помоги. Рюкзак на него навьючивай. Развяжите, а, попросил Моня. Без оружия куда мне деваться? Ничего, походишь так. Серж почему-то заволновался и стал торопиться сборами. Толик бросил взгляд на ПДА. Вдоль края экрана ползли две точки. Может, случайно какие-то бродяги идут между холмами к старой дороге на Агропром. А может, не случайно. Парни быстро распределили поклажу. Часть навьючили на пленного. Его компьютер Серж отобрал. Потом, не теряя времени, бригада направилась в северном направлении. Скрипач догадался, что Серж хочет уйти к новому схрону, заброшенной лаборатории. На ходу Будда шепнул. Серж переживает. Его шеф в самом деле попал в какой-то переплет. Больше он чужих мейлов не читает. Слепой пропал на территории долго, и привет. Мы не знаем, где он и что с ним. Понял? Ага, кивнул Толик. И рискнул добавить. Вот поэтому фраер кипишует. Что-то там происходит. Там, наверху. Он имел в виду наверху пищевой цепочки. Бригада скорым шагом миновала дорогу на Гробров. Перевалила через насыпь, под которой железнодорожные пути скрывались туннели, и взяла курс к холмам. Пока обрели между склонами потряс датчиков аномалий и пиздозиметров, Толик искоса наблюдал за Сержем. Пижон то и дело поглядывал на экран ПДА, что-то переключал. Сперва парню пришло в голову, что Серж, напуганный приключением с вороньей каруселью, теперь особенно внимательно следит за аномалиями, о которых сигнализирует прибор. Потом сообразил, нет, фраер на ходу просматривает данные в компьютере, который отобрал у Мони, думает пароль найти. Толик вдруг ощутил сочувствие к незнакомому мужику и с надеждой подумал, что этот сталкер не такой лапоть, как гузяк, как сам Толик. Его пароля так просто не найти. Еще интересно, что Серж торопится, даже на ходу делом занимается, не теряет времени. Видно большие неприятности у того авторитета, что его сюда в зону послал. Солнце стало пригревать, сделало жарко. После двухчасового марша Серж разрешил сделать привал. Мони развязали руки. Здесь, в глухом районе, полном опасности, он точно никуда не денется. Уйти в холмы без оружия и приборов – верная смерть. Правда, Серж посулил пленному, что если попытаются сбежать, его свяжут и дальше понесут на руках. «Только я тебе ноги лучше отрежу, чтобы пацанам легче тащить было то, что останется». Моня безропотно кивнул знак принимания и держался в середине группы, под охраной вооруженных бандитов. Когда расположились на отдых, Будда тихо заметил Толику. «Серж теперь не хочет чердышу сообщения отправлять. Уже списал пацана. Все, списал вчистую. Но мне его адресок дал. Я сейчас кину мейл, что идем к схрону. Если живой чердаш, пусть тоже к схрону валит. Хотя вряд ли он еще живой. Я по дороге оглядывался, нет никаких следов», — признался Толик. «Может, догонит нас еще чердаш. Бредет где-нибудь в холмах, а?» «Говорю же, вряд ли», — покачал головой Будда. «Теперь не найдешь ни тела, ни следов. Можешь не искать, зона его забрала». «Как это?» «Ну как, вот так, забрала. Он же, я слыхал, в зоне раньше или подолгу оставался. С бригадой здесь ходил, верно?» Так что успел чердаш, видать, в прошлой ходке сильно зоны отношения испортить. Ну, карму заморал, нагрешил, понимаешь? Вот зона его и ждала. А как он вернулся, сперва за ногу ухватила, чтобы не сбежал в этот раз. А потом и вовсе заждалась его зона. Толику это было странно и непонятно, но слова Будды оказались очень созвучны его собственному настроению. А ведь верно, так и есть. Зона ждала чердаша. Тот не хотел больше сюда, однако пришлось. И зона стала за чердашом охотиться. Собаки, кровосос, аномалии. И торца зона тоже отпустить не захотела. Зона, она такая. Умеет прибрать к лапам то, что ей принадлежит. Пока Толик размышлял, Будда сложил ноги калачиком, откинул голову и закатил глаза. «Ну, хватит с меня суеты. Сейчас хотя бы ненадолго уйду от вас всех». «Э, куда ты уйдешь?» «В нирвану из этой вашей зоны ускользнул. Если забыть о страхах и желаниях, отсечь привязанности, то можно отойти от сей доли слез, где плач и скрежет зубовный». Толик поглядел, как толстяк отсекает привязанности, и даже слегка позавидовал. Надо же! А вот он, Толик Скрипач, слишком привязан к этому миру. Никак не отсечется. Придется и дальше мучиться здесь». Потом он перехватил внимательный взгляд Мони. Сталкер пялился на них с Буддой. Заметил, что Толик тоже в его сторону глядит, и тихонько позвал. «Слышишь, пацан, помоги, а? Я вижу, вы с толстяком нормальные ребята. Помоги, а? Дочка у меня, ведь пропадет ребенок. Без меня пропадет, не выживет. Артефакты ей. Артефакты таскаю». Сталкер шмыгнул носом и глаза у него были тоскливые. Он просил и не верил, что выпросил. Толику стало совсем паршиво. Что за жизнь такая? Вот вроде мужик совсем чужой, не деловой даже. Так чего же его жалко-то? И еще от дочки толкует. Насколько проще было прежде, пока общение с Буддой не приучило думать, а от мыслей одно сплошное неудобство. Толик огляделся. Никто не видит. И украдко кивнул Моне, сам себе удивляясь. Посмотрим. Тварь не преследовала убегающего эфиопа. Когда заряд дроби разбил и скромсал голову Курбана, чудовищное существо рухнуло у стены и не меньше часа не делало ни малейших попыток пошевелиться. Слишком велик был шок. Тварь уже умела быстро протягивать чувствительные веточки нервной ткани сквозь чужое тело. Умела чуть ли не мгновенно, если использовать человеческое представление времени, подключаться к посторонним органам и без труда преодолевать естественное отторжение ткани. Когда удалось свалить и подмять под себя Курбана на берегу болотца, тварь первым делом нащупала доступ к его мозгу и была ошарашена. Настолько человеческий интеллект превосходил все, что прежде оказывалось в ее распоряжении. Она будто вывалилась из тесного пространства в безграничную вселенную. До того громадная была разница между разумом Homo sapiens и примитивными мозгами мутантов. Человек способен мыслить абстрактно, анализировать, предполагать и фантазировать. Человек способен ошибаться. Это было прежде твари недоступно. Это оказалось завораживающе великолепно. Оглушенная тварь последовала за эфиопом, ведомая скорее фантазией, чем точным расчетом. Конечно, это было ошибкой. Приближаться к опасному существу, не освоившись как следует с новым прекрасно развитым мозгом. Но тварь не сумела совладать с влечением и поплелась за блондином. Зато когда разум, заключенный в мозгу Курбана, погас, разлетевшись на тысячу ярких осколков, и сознание твари снова окутала тьма. Шок был настолько велик, что паучьи конечности подломились, грузное тело село под старой кирпичной стеной. Тварь лежала без движения, приходя в себя. Если так можно выразиться применительно к ситуации, когда она заново подчиняла тело мозгу чернобыльской собаки и крысы. Теперь эти разумы казались твари ничтожными, жалкими, недостаточными для исполнения задачи. Она, как наркоман, отведавшая сильное зелье, не могла теперь довольствоваться мозгами мутантов, и это и был Homo sapiens. Через час небольшим после выстрела эфиопа тварь реально пошевелилась. Наскоро выращенный клубок гибких мышц, поддерживающий разбитую человеческую голову, стал стремительно отмирать. Тварь приподнялась на дрожащих лапах и покачивалась, как раз до воды. Ей требовалась пища и влага. На полпути оставшие ткани лопнули, изуродованная зарядами других голова откатилась и замерла в кустах. Тварь, не обращая внимания на эту этапу, брела дальше, с трудом удерживая равновесие. Огромный многоцветный мир, обретенный ей при помощи человеческого сознания, помяк. Схлопнулся, сжался до нескольких сотен квадратных метров сырого леса. Тварь теперь не удовлетворяли не все способности чернобыльца. Несообразительность крыса, невероятный неуслух лобса. Теперь ей был необходим настоящий интеллект. Она утратила возможность думать, анализировать, фантазировать. Однако не забыла о них. Единожды испытанные ощущения, звали, фамилии, лишали спокойствия. Но прежде следовало позаботиться о себе. Тварь почувствовала, что на болоте, среди останков стаи псевдоплоти, горит большой, но тусклый огонек разум. Крупный зверь набрел на трофеи твари и жрал мясо, порыкивая, чавкая и хлюпая болотной жижей. Тварь заставила свой разум сосредоточиться на задаче одолеть пришельца. Тварь нуждалась в пище, чтобы совершенствовать тело, приготовить его для нового человеческого мозга, которым ей вскоре предстояло завладеть. Мозг Homo sapiens был великолепен, и ему требовалось и более совершенное тело. разбудил слепого топот. Сталкер приподнялся, оглядел полуподвальное помещение. Вроде знакомое местечко. Где это? И почему так башка болит? Он лежал на кровати. Под ним был грязный продавленный матрас. На соседней кровати спал Шура-очкарик. Ага. В памяти стал собираться из разноцветных обломков вчерашний день. Те части воспоминаний, которые касались вечера, оказались как бы подернуты туманной дымкой. Хлопнула дверь. В комнату вошел мальчишка, сын Рожнова. Обеими руками паренек прижимал к груди бутылку минеральной воды. «Доброе утро, Коля, доброе утро. Папа велел вам принести». Коля огляделся и поставил бутылку на стол. «Но я побегу, меня Кочулис ждет». «Кто это был?» – подал голос соседней кровати Шура. Он ощупал нагрудные карманы, вытащил очки. Проверил, целы ли стекла, успокоился и снова спрятал свою хрупкую драгоценность. Это был ангел. Ангел похмелья. Слепой с трудом поднялся, протопал к столу и жадно припал к бутылке. Хороший мужик Рожнов, обо всем подумал. «Эй, оставь попить!» — потребовал очкарик. «На, держи!» «Знаешь такой анекдот?» Шагает сталкер Петров по пляжу. Навстречу ему из воды выходит роскошная блондинка. Отряхивает воду загорелого тела. Отбрасывает за спину белокурые кудри и тянется за застежки бикини. Слепой сделал паузу. Очкарик на миг отлип от минералки и спросил. «А дальше что?» «Ага, реагируешь», — обрадовался слепой. «Значит, уже приходишь в норму». Дальше Петров очнулся, видит, рядом дрыхнет контролер. Петров раз ему бутылку в зубы. «Пей, браток, пей, и дальше давай кино крути». «Ох!» Шура покачал головой и тут же скривился. «Башка трещит. Какая гадость эта водка, а ты еще анекдоты про нее травишь». «Пить нужно в меру», — наставительно заметил слепой, — «как я». «А вот ты позавчера так же перебрал. Тебе в рюкзак чужой хабар и подсунули. Меру соблюдать нужно. Тогда и не придется водку гадостью обзывать. А что касается Петрова, он очень любит выпить. Говорит, главное, чтобы компания была хорошая. Я только с кровососами пить не люблю. Они чуть что целоваться лезут». «Ладно, пошли. Куда это?» «Лечиться». Сталкеры отправились в сторинген. Бармен, едва завидев ранних посетителей, не говоря ни слова, поставил на стойку два стакана и объявил: «Вам сегодня по первой бесплатно, за счет заведения». «Ого!» Слепой ухмыльнулся. Вот так бармен заманивает в свои сети простодушных клиентов. «Первое бесплатно, а потом...» «Да брось! Вы мне вчера двойную выручку сделали. Получайте премию». «Слепой, приходи сегодня под вечер свои дурацкие анекдоты травить. Завтра снова первый стопарь бесплатно выкачу». «Очкарик, ты понял?» «Вот так он меня и раскручивает. Соблазняет завтрашним бесплатным стопариком». «Ну, за удачу». Выпили. Потом слепой спросил: «А я, значит, вчера анекдоты рассказывал?» «Ага». Очкарик обернулся к бармену и стал заказывать. «Так, нам половинку консервов. Кстати, мне какой-то анекдот, помню, понравился. Эх, кровосос его дави, забыл о чем. Ворона какая-то, что ли? А ведь смешно было». «Ничего не помню», — с сожалением покачал головой слепой. «Надо было записывать». Потом они переместили за стол, и очкарик, немногословно, как и прежде, налил водку в стаканы. «Ну, слепой, ты мне, можно сказать...» — неуверенно начал он. «Ай, брось. Скажи лучше, как это ты вчера двух мужиков положил?» — вспомнил слепой. «Я думал, очкарик и очкарик, выручать надо, а ты, оказывается...» Шура замялся, отвел глаза. «Чего? Чего-то не так?» «Да я, понимаешь...» — Шура понизил голос. «Но я в самом деле плохо вижу. Ну, то есть сейчас, после контузии. А раньше стрелял, призыбрал». «А почему шепотом?» Слепой тоже заговорил тихо. «Ты никому не скажешь». «Ну ладно, ладно. Это я так, по привычке спросил. Не говори нашим, ладно? Я в спецчасти служил». «В какой, не спрашивай. Мне говорить нельзя, подписку давал». «Ну, за чистое небо. Давай». После второй очкарик раскраснелся. и стал доверительно рассказывать, что служил во внутренних войсках и участвовал в операциях. Слепой кивал, в самом деле, таких многие не любят. И вот как-то выпало, и вроде операция совсем плевая. Шура наполнил стаканы и взял свой. Клевая операция. Проверить человека. Поступил сигнал, понимаешь? Ну, такие сигналы время от времени поступают. И проверять их нужно, если уж бумага оформлена. Знаешь, как бывает, повздорит человек с соседом и пишет на него. Ну, донос, в общем. Мол, у такого-то собираются террористы. А нам проверяй всякую ерунду. Ну, давай. За тех, кто в зоне. Точно. В общем, достали нас этими сигналами от населения. Их всерьез воспринимать перестали. Так что и мне тоже как-то поручили. Слепой кивнул. Он понял, что человеку нужно выговориться. Шура никому о прошлом не рассказывал, носил себе. Обычно я в таких выездах не участвовал, не мой профиль, я же снайпер. Да ну, был снайпером, да. Так что на подобные проверки меня не назначали. Ну как-то раз, в общем, поехали. Милиционер участковый постучал. А мы рядом сидим, страхуем, значит. Трое нас. Не знаю, как оно вышло, я дальше других оказался, поэтому и живой. Получилось, там настоящий боевик. Он сперва участкового застрелил, а потом... Нет, не могу я описать. Давай-ка. Шура вылил остатки водки в стаканы. Выпили. Он покачал головой. Я взрыва не слышал. Все стало белым. Вернее, не все. Земля исчезла и небо исчезло. Осталась только эта халупа. Белый верх, белый низ. Посредине участковый на спину валится. А стена халупы отрывается от белого низа и летит к белому верху. И так все отчетливо видно, и так медленно летит дом белый. Давай я еще к бармену за половинкой схожу. Давай, а? Сиди, теперь моя очередь. Очкаев попытался спорить, но слепой опередил. Не слушая протестов, пошел к стойке и вернулся с бутылкой. Несколько человек, расположившихся в баре, проводили его взглядами. Сегодня за их с очкариком стол никто не пытался подсесть. Сталкеры все понимали в такой ситуации. Если сидят люди тихо, шепчутся в полголоса, значит, не нужно их тревожить. Другое дело, если бы шум да веселье. Слепой распечатал бутылку. «Ты говори, Шура, говори». «А чего говорить? Я уже все рассказал». «Знаешь, что странно? Мне тогда казалось, что я сознание не терял, даже глаз не сомкнул ни на секунду. Я все время это белое видел. Дом улетел, а вокруг все белое и тишина». «Да, бывает». «И голоса. Я с ребятами разговаривал, точно помню. Их не видно было, потому что все белое». Ну, слышать стало через месяц. Нормально, можно сказать, слышу. А зрение так и не восстановилось. Ну и куда мне? Разве что в зону. Раньше был снайпером. Может, зря я тебя отмазывал, а? Если ты так стреляешь. Да нет, слепой. Против расписного на арене у меня шансов не было. Так что тут все верно. Спас ты меня. И еще, знаешь что? Обидно было бы подохнуть вором. Вот что. Жизнь-то моя все равно в зоне. Никто ее не замечает, и смерти кто бы не заметил. Мы тут как в слепом пятне, во-во. Но если бы вором и сволочью напоследок посчитали, если бы как сволочь закопали, это было бы паршиво. Поэтому голос очкарика стал тверже, хотя стакан в кулаке подрагивал по-прежнему. Поэтому ты меня не отговаривай, не пытайся даже. Я тебе крепко задолжал. Водка — это само собой. Водка не в счет, это просто чтоб поговорить. Но если тебе чего потребуется, только скажи, лады. Слепой улыбнулся. Ты не скалься, я серьезно. Ладно, сочтемся. Ну, давай. Очкарик звякнул бутылкой. А еще я память тогда потерял. Ну, не совсем, а как-то кусками. Меня комиссовали, я домой вернулся. Половину знакомых не узнаю. Как это? Ну, подходит ко мне человек, так, мол, и так, мы с тобой вместе, то и сё. Стрелковый клуб там, чемпионат областной, ну, мало ли. Вспоминай, какие мы с тобой друзья. Выпьем, говорит, за встречу. Как же ты можешь не помнить? А хуже всего стало, когда один такое дело предложил. Ты, говорит, все равно контуженный, тебе пофиг, кого стрелять. Вот есть такой человек, он хорошим людям мешает. Ну, бабки предлагал, конечно. Говорит, мы ж друзья. А я его совсем не помню. Тебя бы сдали, заметил слепой. На тебя бы убийство повесили. Ну, вот я и говорю, подался сюда. Здесь, думал, можно и без памяти прожить. Здесь все другое. Жизнь заново. Так поэтому ты помалкивал, когда грибник на тебя наехал. Ага, Шура скорбно покачал головой. Меня как по темечку шарахнуло. Вот опять начинается. И здесь меня подставят. Я ж сюда от такого же сбежал. Растерялся, значит, потому и молчал. Ну, как бы. В зал спустился Рожнов. Огляделся, отыскал в углу слепого с очкариком. Потопал к ним. «Ну как вы, герои, оклемались после вчерашнего?» Потом оглядел стол и собутыльников. «Ага, вижу, вы и сегодня уже на взводе. Очкарик хорош слепого спаивать». «Ты чего? Это я его спаиваю», – запротестовал слепой. «Кстати, ты слышал, ученые предложили новый проект по спаиванию кровососов, чтобы они на водку подсели и свои старые привычки бросили. Тебе все шуточки. Кстати, если тебе интересно». Пузырь на рассвете ушел, так что завязывайте с водкой. Эта история уже закончена, мужики делом занялись. Даже пузырь. Да вот и я говорю. Мы как раз насчет новой экспедиции сговариваемся. Очкарик берется меня охранять. Видел вчера, как он стреляет. Я был снайпером, настойчиво повторил Шура. Он снова успел захмелеть. На слепого выпитая все же подействовала. Но иным образом, ему стало весело. Слушай, капитан... «А у Долга здесь стрельбище есть?» — обратился он к Рожнову. «Проверим, как Шура стреляет, а?» «А что, давайте!» Очкарика эта идея неожиданно захватила. Капитан с сомнением огляделся в бутыльников. «Вы шутите, что ли?» «Кто как, а я серьезно. Я серьезен, как сталкер Петров». Однажды сталкеру Петрову рассказали анекдот про сталкера Петрова. Анекдот такой... Поспорил сталкер Петров с псевдогигантом, кто сильнее землю раскачает. Мутант своей обычной штучки показал с горизонтальной гравитацией. А Петров как даст псевдогиганту между глаз кулаком. Тот бас упал и лежит, потом открывает один глаз и говорит: «Мужик, верни землю на место, а то моя горизонтальная гравитация неправильно на меня действует». Ну вот, рассказали Петрову этот анекдот, он и говорит: «Врете вы все, не так было». Псевдогиганты не разговаривают, тем более дохлые. «А я тоже серьезно», — буркнул очкарик, — «я вам не анекдот. Есть у вас стрельбище?» «Ну, есть». «Пустишь нас, капитан?» Очкарик попытался встать со стула. Он запнулся ногой и снова сел. Рожнов смерил пьяного сталкера скептическим взглядом и сказал: «Ладно, если сумеешь на своих двоих дойти до стрельбища, я договорюсь, чтоб тебе винтовку дали. 400 метров устроит?» «Ик!» Кивнул очкарик, вставая. Со второй попытки у него вышло, он сумел подняться на ноги. По дороге к стрельбищу очкарик старательно шагал ровно, дышал глубоко, помалкивал и всячески демонстрировал, что на самом деле он вовсе не пьян. Слепой даже не пытался притворяться трезвым. Ему в самом деле было весело, и он пытался рассказывать Рожнову сочиненные на ходу анекдоты. Задумал сталкер Петров вступить в долг. В лесу стосковался, думает, хотя бы среди людей буду. Ну и паёк опять же каждый день выдают. Приходит сюда на Росток, смотрит, как долговский капитан Рожнов команды раздает. И что он не скажет бойцы ему в ответ? «Есть, есть, есть». Говорит Рожнов, чтобы оружие вычистили, они в ответ: «Есть». Говорит, чтобы караулу заступали, те снова: «Есть». «Мне понравилось Петрову это дело. Вот, говорит, какие тут люди, что им не поручишь, а они, знаешь, жрать требуют. Или, может, не кормят их здесь, не хочу в долг вступать». Капитан провел их через КПП, отделявший территорию общей базы от расположения долга, куда посторонних не допускают. Там было не так людно. Слепому надоело трепаться, и остаток пути проделали в молчании. Судя по грудам ржавого проката в сторонке и по козловому крану, который, вероятно, прежде был снабжен магнитом, на этом месте когда-то складировался металлолом. Сейчас длинная площадка пустовала, а на входе расположился еще один пост долга. Встретил их снайпер, тот самый, что вчера заставил расписного. «А, старые знакомые. Черныш, дай этому парню свой вал, и патронов с десяток этому. Снайпер окинул взглядом тщедушного очкарика. Тот уже успел маленько оглематься, на ногах держался более-менее твердо. Однако щурился и тер переносицу. В общем, выглядел несерьезно. Долговец ухмыльнулся. «А куда стрелять будем?» 400 метров, как обычно», — буркнул капитан. Его эта ситуация здорово смущала. «Давай». Очкарик вытащил из кармана очки, аккуратно водрузил на нос и протянул Чернышу дрожащую руку. «Это... и винтовку». «Ну, парни, вы даете». Долговский снайпер отдал оружие и покачал головой. «Если он хотя бы в молоко попадет, я ему свой вал подарю, так и знайте. Только следите, чтобы он никого из нас не подстрелил». Черныш отошел в сторону и поднял глазам бинокль. «Давайте». «Эй, парень, как тебя? Ты мишень-то видишь?» Очкарик, не отвечая, отложил рюкзак, прилег, пристроился. С оружием он обращался уверенно, это слепого не удивило. Оставалось дождаться стрельбы. «Ну чего ты тянешь?» Черныш ждал выстрела. «Сейчас». Очкарик аккуратно прицелился, хлопнул выстрел. 6. Растерянно протянул Черныш. «Новичкам везет». Очкарик шумно вздохнул. «Еще выстрел, еще». 6, 8. Без энтузиазма комментировал долговец. 8, 7, 9. Очкарик буркнул. Стрельбу закончил. Поставил винтовку на предохранитель. Потом тяжело завозился, с трудом принимая вертикальное положение. Подошел к Чернышу и возвратил оружие. Руки его дрожали точно так же, как и до стрельбы. «Ну, парень», — проговорил долговец, — «тебя ж качает, как накуренного бюрера. Как ты вообще ствол удерживал-то?» «Он в резонанс попадал», — буркнул Рожнов. Очкарик пожал плечами и еще раз икнул. «Однажды сталкера Петрова заказали киллеру», — сообщил слепой. Петров об этом узнал и сказал: «Прими меры». Сосал 3 бутылки водяры и пошел себе. Киллер стрелял, стрелял, стрелял, 3 цинка патронов извел. Ни разу не попал. Так Петрова качало. «Черныш, ты обещал очкарику ствол подарить». «Так я ж не думал, что он...» Долговскому снайперу стало неловко. Он оглянулся посмотреть, какое выражение лица у начальства. Рожнов нахмурился. «Мужики, ствол-то казенный!» Черныш покраснел. «Может, я водкой отдам?» «Я гляжу, вы принимаете». «Проставишься — это само собой, чтобы не смеялся над незнакомым стрелком», — кивнул капитан. «Только не сейчас, они со слепым сегодня и так в норме». «А ствол?» «Вспомнил». Лицо Черныша просветлело. «Вспомнил. У нас на складе винтовочка имеется, старенькая, но вполне на ходу. Приклад треснул. Я договорюсь, чтобы ее передали для учебки. А там... А, капитан, а там и спишешь, да?» Рожнов наконец улыбнулся. «Ладно, я ничего не слышал». «Винтовка все равно под списание», — торопливо забормотал Черныш. «Так лучше ее в хорошие руки, чем...» «Сказал же, ладно». Улыбка Рожнова стала шире. «Идем на склад, я дам команду. А вы, мужики, больше не пейте. Ну, хотя бы до вечера, что ли». Тварь, пошатываясь, двинулась к болотцу, где возилась грузная туша. Паучьи лапы с трудом удерживали усталое тело. Тварь то и дело припадала на брюхо, опиралась на короткие собачьи ноги, чтобы восстановить разладившиеся функции равновесия передвижения. Встреча с крупным и наверняка опасным существом требовала больше осторожности, но сейчас тварь не вполне контролировала свои действия. Ей было плохо и неспокойно. Старая кабаниха, которая на болото привлек запах пищи, почуяла приближающуюся тварь далеко не сразу. Слишком увлеклась улавливанием из мутной жижи кусков мяса растерзанных псевдоплотей. Но когда обнаружила пришельца, не раздумывая бросилась в атаку. Появление незваного гостя свинья восприняла как покушение на собственную добычу. В таких случаях она без колебаний нападала. Здоровенная скотина заворочилась в воде, поднимая мутные, тяжелые волны, развернулась рылом твари и побрела на твердую почву. В болотце она не могла взять разгон, но изо всех сил рвалась в бой. Тварь, путаясь в 8 длинных лапах, брела навстречу. Вот старуха выбралась на берег, злобно фыркнула и ринулась в атаку. Тварь сконцентрировалась в самый последний момент и прыгнула. Массой она уступала кабанихе, так что встретить ее на бурблок и не пыталась. Когда две туши столкнулись в воздухе, тонкие конечности твари не касались земли. Она взлетела на спину старой самки. Короткие лапы чернобыльца распороли шкуру на спине, а собачья пасть впилась в мохнатый круг. Кабаниха заметалась, силясь стряхнуть обузу, которая причиняет такую боль. Сцепившиеся звери заметались по берегу, шибая молодики деревца и топча в кашу кустарник. Тварь держалась крепко, она методично подтягивала голенастые конечности псевдоплоти и вонзала длинные когти в бока противницы. Особого вреда тварь таким образом причинить не могла. Раны, которые наносила, были не слишком опасны для огромного мутанта, но обезумевшая от боли ярости кабаниха ранила сама себя куда сильнее, когда ломилась через лес. Она разбила рыло и царапала морду так, что кровь заливала горящей ненавистью глазки. Ничего не видя перед собой, громадная свинья неслась между толстыми дубовыми стволами, ударялась мне мордой, разворачивалась от этих ударов на бегу и снова налетала на деревья. Безумный бег завершился, когда молодой клен не выдержал натиска разогнавшейся туши и хрустнул. Кабаниха рухнула на колени, пролетела по инерции несколько метров, распоров брюхо об острый обломок древесного ствола, ткнулась рылом в грязь. Тут, наконец, тварь не удержалась на спине. Кувыркнулась, перелетела через изувеченную морду кабанихи. Собачья пасть впилась в растерзанное ударами рыло. Кабаниха попыталась вскочить, но ноги не держали ее больше. Она умирала. Кровь хлестала из разорванного живота и многочисленных ран на боках. Тварь тоже получила немало повреждений. Были сломаны 3 ноги, несколько ребер. Она подползла к кабане туши, стала жадно вырывать большие куски окровавленного мяса и торопливо поглощать. Ей требовалось много пищи, чтобы восстановить поврежденные кости и ткани. К тому же она собиралась набрать вес. Яростная атака кабанихи произвела на нее впечатление, если так можно выразиться, применительно к примитивным ощущениям ткани, которая заменяла твари центральную нервную систему. Для того, чтобы испытать настоящие эмоции, твари требовался мозг Homo sapiens. Холмами петляли до вечера. Серж шагал за животным хмурый и злой. Ему не нравилось все. И туповатые исполнители, и сердитые напоминания шефа, который требовал результатов и торопил. Последний день-два ситуация изменилась коренным образом. Теперь шефу приходилось осторожничать. И он уже не мог дать команду вскрыть почтовые сообщения в электронных почтовых ящиках сталкеров. Прежде Серж казался себе полубогом. Он мог прочесть переписку этих ничтожных людишек. Мог отправить их на смерть, натравить грязных бандитов на грязных сталкеров, которые в сущности такие же бандиты. Сержу не нравился плащ убитого покойного торца. Не нравилась угрюмая настороженность Толика, угодливо Сани, мрачная отрешенность мистера. А больше всего не нравился Будда. Хотя пацан разыгрывал из себя такого клоуна, завернутого на эзотерике. Серж чувствовал, что Будда не глупее его самого, а вот это обстоятельство было самым паршивым. Серж привык быть лучшим. Бог скорее бы закончить здесь, выполнить работу и возвратиться в нормальный мир. Он размечтался о том, чем станет заниматься по возвращении. Первым делом ванна, то есть сперва к шефу. Очень правильно будет явиться пред светлые очи вот прямо в таком виде, как есть, в грязном плаще с чужого плеча, небритым, пройти по красным коврам, оставляя черные жирные следы. Приятно будет смотреть на вытягивающиеся морды адъютантов, всех этих выбритых и выглаженных майоров да подполковников. Ни с чем не сравнимо удовольствие видеть, как в душе не негодует, однако не решается сказать ни слова поперек. С каким душевным напряжением они сохраняют хладнокровие, распахивая перед ним Сержем двери. Ну и, конечно, генерал. Серж вручит ему груз, генерал мельком глянет, бросит что-то вроде «Молодцом, Серж, я всегда знал, что на тебя можно положиться. Ну, ступай, отдыхай, завтра с тобой свяжутся». И вот после этого такси, ванна, звонок Леночке или Люсе, или обеим. А что в этот раз можно пригласить их обеих? Он нынче такой радиоактивный. Серж до того размечтался, что едва не прозевал воронку. Саня осторожно обогнул аномалию и ушел вперед, а он чуть было не нарвался. Успел отскочить в последний момент, когда аномалия уже начала просыпаться. Но Серж отпрянул, и проклятая ловушка не сработала, поворчала и снова успокоилась в шатком равновесии. Обрывки жухлой листвы поплыли по кругу в прежний день. Да, придется еще несколько дней проторчать здесь, среди грязи и мрази. Ничего, результат того стоит. Главное, что все получится. У него всегда получается. Иначе быть не может. Он всегда победитель. Он сверху. Так будет и в этот раз. Серж остановился и подождал, пока сталкер Моня поравняется с ним. За пленником следом брели мистер и скрипач, а пыхтящий Будда, как всегда, отстал. «Слушай, мужик!» Серж старался говорить спокойным, деловитым тоном. «Скоро мы выйдем к схрону. Оттуда ты пошлешь мейл слепому. Нормальный мейл, без гнили, без штучек». «Я понял», — грустно кивнул Моня. «Пригласишь его к нам, то есть к себе. Скажешь, есть хабар, приходи, вместе возьмем». «Ну как мы тебя дернули, так и ты слепого, лады?» «Лады. Не нравится мне, мужик, как ты отвечаешь. Чего грустный-то такой?» Серж растянул губы в ухмылке. «Скоро все закончится, уйдешь своей дочке. Я слова никогда не нарушаю. Обещал же, уйдешь. Я все сделаю». Серж подумал, не хлопнуть ли мужика по плечу, чтобы ободрить. Решил, не надо, это уже лишнее. Поэтому ограничился кивком. Толик шагал сзади и слышал каждое слово. Он отчетливо понимал, Моня не верит Сержу. Не верит и правильно делает. Серж гниль, такому соврать, расплюнуть. Бригада выбралась из холмов, теперь шли по лесу. Небо стало наливаться синевой, близился вечер. Толик притормозил, подождал Будду. Они вдвоем слегка отстали от всех. «Слушай, Будда, что думаешь о нашей ситуации?» Толик не смог даже вопрос сформулировать получше. Вся эта история со сталкером, с дочкой его больной, все было как-то неправильно, не так. Толику было необходимо хотя бы поговорить, потому что непокой поселился в душе, распирал и давил изнутри. Никогда раньше такого с ним не случалось. О какой ситуации? Будда дышал с присвистом. Он устал и, пройдя с десяток шагов, всякий раз харкал и сплевывал. «Ну вот с Моней этим, вскоре шиб его. Я вот думаю, Моня дочке через картон артефакты носит, закон нарушает. Значит, он наш, блатной, ну хоть немного. Ищешь оправдание», — догадался толстяк. «Тебе его жалко, и ты ищешь для себя дополнительный повод, чтобы помочь мужику. Ну и зря. Зачем тебе еще причины выдумывать, если ты для себя уже решил? Ну это как-то не по понятиям вроде. А если так глянуть, то Моня как бы свой, тогда понятие позволяет помочь. Но это, как бы сказать, раз он законы нарушает. А Серж с властями сотрудничает, значит, не наш». Вдруг сменил тему Будда. «Ты сейчас обнаружил, что Моня не слишком от нас отличается. А вчера мы говорили, что Серж от ментов недалеко ушел. Он с властями заодно. Они ему помогают сталкеров давить, которые выходят слегка блатные, а?» «Зона меня возьми», — только промямлил Толик. «Как ты умеешь ты все наизнанку вывернуть? Я ничего не выворачивал. Я, наоборот, прямо излагаю, как оно в жизни устроено». «Вот ведь». Несколько минут оба молчали. Толик напряженно обдумал ситуацию. Аж мозги закипали. «Не торопи события», — бросил Будда. «Дай им увлечь себя. Следуй судьбе и доверяй своим внутренним порывам. Не пытайся обмануть жизнь, потому что кривая никогда не вывезет. Держись прямого пути. Смотри, что там, чего не встали». Впереди животное остановился, глядя под ноги. И все подтянулись к нему. Даже Моня сунулся поглядеть. Толик тоже подошел узнать, что заинтересовало следопыта. «Ну, чего встал?» – буркнул Серж. Уже начало темнеть. Поэтому он не сразу сообразил, что именно привлекло внимание следопыта. Куча красноватых и серых осклизлых ошметков в притоптанной траве. Что с ними не так? «Нет, здесь что-то необычное», — пробормотало животное. «Это даже не соображу, откуда взялось». Он пошевелил груду мягких серых трубок. Те под башмаком вздрогнули и, выгибаясь, раскатились в стороны. «Кишки», — догадался Толик. «О, точно». Саня, кажется, впервые с кем-то согласился без споров и брани. «Откуда они здесь? Ни костей, ни обрывков шкуры. Если бы какая-то скотина жрала, то осталось бы много всякого. Да еще по кустам бы разнесли. Скоты по кусочкам раскидали. А тут только требуха, одной единственной кучкой. А это что, мозги, что ли?» «Ну, сожрала какая-то скотина, а потом кучу наложила того, что не переварено», — предположил Серж. Его не беспокоили тайны животного мира зоны. Пижон в мыслях был уже не здесь, а шагал по мягким коврам управления международного миротворческого контингента или нежился в бассейне с двумя девочками. «И не куча», — покачал головой животное. «Дерьма-то нет. Это как сблевало какое-то. Это существо. Никогда такого не видел». «Все рано или поздно случается в первый раз», — философски заметил Будда. «Давайте к схрону пойдем. Не стоять же здесь до ночи. Он темнеет уже». «Да, уйдем», — снова согласился Саня. «Мы уже недалеко, через часик доберемся. Только странно это». «Да чего тебе странно?» «Никакая сволочь не пришла сюда огрызки жрать», — объяснил Саня. «Эти места глухие, здесь зверь водится. Бывает, банку консервную выбросишь, так и часа не пройдет, а собаки уже улезут. Чуют сесной и лезут. Сюда не лезут. Может, хищник, который здесь блевал от пережора, каким-то запахом обладает, которого собаки не переносят», — предположил Будда. «Может, он больной? Или этот зверь страшный, его запах собак пугает? Что он, что его объедки вонючие? Может, и так. Может, он пометил блевотину, тогда и впрямь собаки не сунутся. Но странно это». Саня не стал спорить, побрел дальше. Однако Толик заметил, его манера изменилась. Он как-то очень уж настороженно стал озираться. Настроение следопыта передалось всей бригаде. Теперь уже они растягивались длинной вереницей, держались рядом. Однако ничего не случилось, и меньше чем через час в синих сумерках стали видны знакомые сполохи. Жарко у схрона. Толику выпало входить в подземелье первым. Это стрёмный момент, хотя ржавая скоба, которой заперли дверь на месте, однако мало ли что ли кто может внутрь притаиться. Вот и пришлось молодому, как отмычки, первым лезть. Но зона была милостива. Схрон за время отсутствия хозяев никто не встревожил. И дровишки, которые собирали Толик с Буддой, оказались в полной сохранности. Тут же развели костер. Будда остался наверху хлопотать с огнем. Остальные спустились в подвал. Там все осталось в прежнем виде. Сырость, грязь и гниль. Мистер вывернул карманы, стал возиться с обрывками кабеля, который подобрал по дороге, потом утопал к туалету, где работало электричество. Серж вернул пленному ПДА и велел набить послание для слепого. Моня послушно сочинил и прочел вслух. «Привет, слепой. Мы тут с Бузяком хороший хабар разведали, приглашаем тебя. На троих в самый раз делиться, не хотим с чужим человеком делиться. А ты парень надежный. Ты с ответом не тяни, сразу дай знать, если согласен. Мои координаты». Он поднял голову и под слеповато щуря взглянул на Сержа снизу вверх. «А какие координаты этой точки? Или встречать где-то в другом месте собираетесь?» Серж отобрал браслет с прибором, перечитал сообщение и кивнул. «Координаты я сам вобью. Отдыхай теперь». Появился мистер. Он шел вдоль стены и осторожно разматывал кабель. А в руках его горел огонек. Дезертир запитал лампочку от рубильника в туалете. «Эй, так нельзя!» – подал голос животное. Он не хотел перечить временному бригадиру, но тут не выдержал. Он же про Бузяка написал, а Бузяк... «Придержи язык!» – рявкнул Серж. «Бузяк слепому ничего не скажет». «Так это ж...» – Саня почесал затылок и отступил к стене в тень. «Моня, послушай!» – Серж обернулся к сталкеру. «Мы с Бузяком по-хорошему решили. Он слепому на глаза не покажется. Так договорено, понимаешь?» «Понимаю», — покорно согласился пленный. «Я тоже не подведу». Хмурый мистер, ни на кого не обращавший внимания, приладил самодельный светильник на старом стеллаже и объявил: «Факин горение быть! Светить нам жизнь!» Толик глядел и мучился сомнениями. Все здесь врали друг другу, все понимали, что их обманывают, и делали вид, что верят вранью. Серж врал Моне насчет сговора с Бузяком, чтобы сталкеру не так тошно было предавать кореша, чтобы не подвел, не надумал играть в геройство. А Моня видел Сержа насквозь, но притворялся, что поверил, потому что до последнего надеялся спастись или хотя бы предупредить слепого, потому и ставил фразу насчет Бузяка. Только не знал бедняга, что Серж закрыл почту слепого на то время, когда долговцы нашли труп Бузяка. Вот какая вышла картина. Сержу важно лишний раз обмануть, покуражиться, показать, что он наверху пищевой цепочки. Мол, пусть Моня обман подстроит, а он, Серж, заранее все предусмотрел. Он пижон, как раз сволочь, ибо считает себя самым умным и втихомолку посмеиваться над мучениями бедняги-сталкера. В этот самый момент у Толика и дозрела окончательная мысль помочь Моне и этому неизвестному слепому. Почему им следует помогать? А вот хрен его знает, вот кровосос его знает, вот да хотя бы назло Сержу. Тоже нашелся какой умник. Бури, настоящие бури бушевали души скрипача. Он не мог больше сидеть в этом темном подвале, встал и буркнул: «Пойду наверх, гляну, что там у Будды с костром». У Будды все было в порядке, вода начала закипать. Толик сходил за плитками концентрата, и вскоре бригада вывалила наружу ужинать. Моню, конечно, тоже накормили. Хотя в подвале была вентиляция, дух там стоял тяжелый. Поэтому все, не сговариваясь, решили есть наверху. Обычно за едой начинались разговоры, шутки и подначки. Но сегодня настроение было паршиво. Слишком много беготни и перестрелок. И слишком много смертей. За ужином усидели пару бутылок водки. Нуклиды вывести из организма. Пока бегали по зараженным холмам, просквозило изрядно, однако и водка не смогла развеять овладевшей бригадой уныния. После ужина Серж распорядился: «Моню связать. Пойми, мужик, это для твоего же блага, чтоб тебе не пришло в голову глупости делать. Так что подставляй лапы, так и тебе и нам спокойнее будет». Будди и Толику пижон велел стеречь снаружи. Мол, делитесь между собой, отсыпайтесь по очереди, как сами знаете, как хотите, но чтоб стерегли и на завтра, чтоб оба были в форме. Завтра все, может и решиться задание. Напоследок добавил: «Внутрь не суйтесь, не нужно», и погладил замотанный за лентой приклад винтореза. Когда Будда с Толиком остались вдвоем у огня, толстяк заметил: «Серж не дурак. Просто слишком высокое мнение о себе». «Это ты к чему?» «Не доверяет ни мне, ни тебе. Сейчас последний рывок остался. Он не хочет сложать». «Видишь, делал вид, что не смотрит, но твою беседу с мужиком все же просек. Думаешь, он понял, что я...» Будда поднес толстый палец к губам, мол, говори потише. И сам сказал очень тихо: «Ничего он не понял. Иначе бы шлепнул тебя, ни на секунду не задумавшись. Однако подозрение у него имеется. Это я к тому, что когда решение будет принято, больше никаких колебаний ты себе позволить не имеешь права. Как решишь, так и поступай». «Я уже решил», — глядя по трескавший костерок, буркнул Толик. «Ты со мной?» «Нет, я впереди тебя. В смысле, ложись спать, я первым покараулю. Часика через 3-4 разбужу». «Три маловато», — вздохнул Толик. «Я толстый, я больше устал», — сукоризно заметил Будда. «Мне больше отдыхать надо». И вот снова На другого Толик за такие слова обиделся бы. Но сердиться на этого толстяка у него никак не получалось. Уж такой Будда человек. С этой мыслью Толик и заснул. Снилась ему всякая дрянь. Ухмыляющийся Серж, который превращался в крысу. Ту самую, которую он, Толик, обнаружил в схроне, преследовал, но так и не подстрелил. Во сне он снова гонялся за крысой по подземелью, стрелял и всякий раз мазал. А крыса Серж то отбегала, то подпускала преследователя поближе. Но в последний миг ускользала из-под выстрела, оборачивалась, скалила зубы и верещала. «Не поймаешь, не поймаешь, еще не время». Толик злился, перезаряжал, стрелял, топал сапогами. Опять злился и промахивался. А крыса пищала «Еще не время, еще не время». Вдруг обернулась снова человеком. Все тем же мерзавцем Сержем и объявила «Время». Потом Серж ухватил Толика за плечо, а Толик совал и совал патрон в казенник. Как это бывает в кошмарах, никак не мог зарядить. Он думал, что большого Сержа он не промажет. Однако проклятый патрон не становился на место. А Серж тряс его за плечи сильнее и сильнее. «Время!» — повторял Будда, тряся спящего Толика. «Вставай, Соня, я и так больше времени тебе дал. Четвертый час уже, я тоже спать хочу». Толик потянулся, потел глаза и огляделся по сторонам. Над головой небо начало светлеть, наливаться серым. Будда в самом деле дал напарнику поспать. А теперь, не говоря больше ни слова, поплотнее запахнул куртку, привалился к бетонной стене и закрыл глаза. Минутой позже его дыхание сделалось размеренным и ровным. Он уже спал. Толик встал. Сырая ночная свежесть проникла под одежду, заставила зябко поежиться. Он стал расхаживать по бетонной яме, чтобы согреться. Потом скарабкался по стеллажам, оглядел ночной лес. «Тихо здесь, спокойно. Редко где в зоне, — подумал Толику, — встретишь ночью такую тишину». Твари ничего не снилось. Вместе с мозгами уничтоженных зверей она унаследовала способность видеть сны. Но тварь не была ни чернобыльским сом, ни крысой. Она была новой сущностью, которая никогда не спала по-настоящему. Даже если тело оставалось неподвижным, тварь неустанно трудилась. Она не умела уставать, поскольку попросту блокировала болевые ощущения или отключала группы мышц, нуждавшихся в отдыхе. Сложная система пищеварения, выстроенная из органов собак и псевдоплоти, могла часами переваривать пищу, проглоченную достаточно давно. Этот процесс не был помехой новой охоте и пожиранию новой добычи. Сейчас тварь врезалась в громадную табанью тушу. Зоны деления клеток трудились с максимальной нагрузкой. Пищеварительный тракт непрерывно снабжал их материалом и энергией. Тварь стремительно наращивала массу. Схватка с кабанихой показала, что нынешние размеры недостаточны. Увеличить вес стала первостепенной задачей. Но при том тварь не оставляла смутные воспоминания мечты. Ощущения, равным образом обращенный в прошлое, когда она обладала человеческим мозгом, и в будущее, когда она снова им завладеет. Краткое знакомство с интеллектом и способностями Homo sapiens показало, что одной лишь головы мало, человеческие руки – инструмент не менее уникальный, чем человеческий разум. Для эффективного использования рук необходимы плечевой пояс, мышцы груди, словно слишком много из тела будущей жертвы. А чтобы обслуживать инструменты, требуется еще больше органов человека. Тварь напряженно анализировала, какого рода операция ей предстоит. Едва она завладеет организмом Homo sapiens. Мозги крысы и чернобыльской собаки мало подходили для аналитической работы. Но тварь компенсировала недостаток способностей временем и упорством и наращивала массу. Для того, чтобы закрепить и встроить человеческий мозг со всеми необходимыми придатками, потребуется большое и сильное тело. Так что тварь ела, ела и ела. просьбу Рожного не пить хотя бы до вечера слепой с очкариком исполнили в точности. Впрочем, заслуги слепого в этом определенно не было. Часа два им пришлось проторчать в арсенале долго, пока Черныш с капитаном добывали обещанную винтовку. Это оказалось делом долгим и хлопотным. По крайней мере, три бумажки долговцы заполнили при слепом. Потом тот заявил, что ему невыносима местная бюрократия, и удалился. Очкарик не ушел. Он уже пожирал близорукими глазами оружие. Даже очки надел, чтобы лучше видеть. Судя по времени, которое слепой провел в ожидании, он пропустил никак не меньше половины документа. Наконец на пороге показался Рожнов. За ним шествовал Черныш с валом в руках. Шура семенил следом, блистал очками и испускал глаз с вожделенной винтовки. Он, похоже, опасался, что долговец выронит оружие, и оно кажется настолько хрупким, что разобьется при падении. «Да погоди ты», — ухмылялся Черныш, — «вот отойдем подальше, там отдам. Не бойся, не обману же». «А, да, конечно», — Шура бормотал, вряд ли задумывая, что именно говорит. Он видел только роскошный приз старенький вал с треснутым прикладом и извилистыми царапинами на стволе. Обогнули цех. Здесь заведующий арсеналом не мог их видеть. Теперь Черныш торжественно передал оружие Шуре. Тот осторожно взял вал и тут же вытер ствол рукавом. Рожнов заявил, что ему некогда, но вечером он постарается подскочить в сторинген. Черныш тоже заторопился к себе на стрельбище. Довел сталкеров до блоковского КПП, сказал своим, чтоб не задерживали. И тут же слинял, пообещав напоследок проставиться вечером в сторинген. «Ну что, а мы сразу в бар?» — предложил слепой. «Нет, я сперва разобрать винтовочку хочу, почистить, смазать». Мечтательно заулыбался Шура. «Оружие и уход требуется. Маньяк!» — констатировал слепой. «Точно маньяк. У меня друг есть. Тарас Костиков. Он тоже завернут на чистке оружия. Женился недавно. Я думаю, он жену первым делом научит за оружием ухаживать». «Вот, кстати, точно. Он свою Надьку обнимает, точь-в-точь, как ты винтовку. Наши жены, ружья заряженные». Слышал такую песню. «Слепой, давай сюда завалим, а?» Шура кивнул распахнутые ворота старого цеха. «Здесь никого вроде нет, я оружием займусь». Слепой покорно отправился с новым приятелем и часа два наблюдал, как он чистит винтовку и заново обматывает изолентой треснувший приклад. Слепой тяжко вздыхал, прохаживался вокруг, потягивался, многозначительно хмыкал и покашливал. Снайпера ничто не могло отвлечь. Наконец слепой высказался открытым текстом. «Я думаю, уже как раз и есть вечер». Шура снял очки и поморгал, глядя в светлый прямоугольник цеховых ворот. «С чего ты взял? Еще совсем светло». «Мои биоритмы не подводят. Раз нам вечером обещана поляна, а жрать уже теперь охота, значит вечер. Не сомневайся, верный признак, я сколько раз проверял». Так что до вечера приятели в самом деле не выпили ни капли. Вечер, правда, наступил раньше обычного. Очкарик со слепым спустили в сторинген. Охранникам было скучно, и они лишний раз демонстрировали рвение, ворча на проходящих по лестнице клиентов. Слепой нарочито громко принялся рассказывать только что придуманный анекдот. Зашел как-то сталкер Петров в сторинген. И пока бармену заказ делал, его рюкзак тихо увели. Рюкзак хороший, из парашютного шелка, из цельного парашюта. «Ну, Петров, давай ругаться. Что ж такое, прямо в баре воруют. И охрана вроде стоит, да толку от них нет». Охранник это выслушал и говорит: «Мужик, не гони. Я могу сказать, кто хабар твой взял». Петров: «Ну и кто?» Охранник: «Сволочи». Бармен, не меняясь в лице, выслушал последние слова анекдота и выставил на обшарпанную стойку два стакана. Человек опытный, он по выражению лица клиента мог определить, что требуется. «Хорошие стаканы», — заметил слепой. «Рядом с такими и половинка неплохо бы смотрелась, а?» Шура кивнул, полез в карман за кошельком, заказал батон и тушенку. «Это для начала», — пояснил слепой. «Бармен, мы тебя который день подряд кассу будем делать. Ты бы уже должен нас бесплатно поить». «Можно подумать, ты слепой, сам хоть раз заплатил», — отрезал бармен. И как тебе удается за чужой счет день за днем квасить? Чистая совесть. Все дело в чистой совести, понимаешь? Нет. Это нормально при твоей работе. Откуда тебе знать о чистой совести? И приятели удалились за угловой стол, оставив бармена обдумывать слова слепого относительно работы и совести. Очкарик, откупорив бутылку, застенчивой улыбкой признался. «Я давно столько не пил. Это потому, что ты был одинок в этом негостеприимном мире», — объяснил слепой. «А теперь гляди, слепой для очкарик — практически профсоюз. Я тоже не очень-то пью, но...» Часом позже явился Черныш. Должно быть, согласно его биоритму, вечер наступил именно теперь. После второй бутылки Чернышу пришла в голову странная мысль. Споить осведомителя, парня, который чуть ли не безвылазно торчал в стурентген и торговал информацией. Тот, когда его позвали к столу, с сомнением покачал головой. «Парни, думал, вам мой товар не по карману», но к застолью присоединился. Пили за удачу, за воскрешение из мертвых Шура Очкарика, за тех, кто в зоне. Слепой рассказал, как кровососы открыли донорский пункт. Вскоре ясно стало, что идея Черныша никуда не годится. Осведомитель хладнокровно вытягивал стакан за стаканом, ничуть не пьянея, зато сам Черныш развеселился, и стало очевидно, что его уже разобрало. Очкарик тоже быстро охмелел, сделался разговорчивее обычно. Потом явился Рожнов. Его биоритмы явно отставали. «Вот сейчас начнется настоящее веселье», — объявил слепой. Но Чернышу почему-то расхотелось веселиться. В присутствии офицера он принялся старательно делать вид, что вполне трезв. Это слишком очевидно не соответствовало действительности. Зато осведомитель наконец-то начал брать хмель. Он по-прежнему хладнокровно поддерживал все тосты, но глаза его стали маслянистыми, движения утратили четкость. Наконец он заявил: «А знаете, мужики, из-за чего в зоне шум был? Военные облавы, патрули, знаете, из-за кого?» «Ну так был же прорыв периметра», — осторожно заметил слепой. «Он-то лучше других знал, из-за чего взбеленились миротворцы». «Ха! Прорывы случаются время от времени». Осведомитель махнул рукой, едва не сбив со стола банку энергетика. Его в самом деле разобрало. Особенно после выброса, если гон достигает границ зоны и не распадается на отдельные потоки на линии агропромсвалка «Темная долина». Тогда волна докатывается до периметра, ну и всякое бывает. Военные реагируют, усиленно патрулируют квадрат, где было ЧП, запрашивают у долга информацию. «Верно, капитан?» «У нас есть программа обмена данными», — кивнул Рожнов. «В приемлемых пределах, конечно». «А в тот раз», — настаивал осведомитель. «Это служебная информация. Тогда я скажу». Знаток тайн зоны ухмыльнулся. «В этот раз долг придавили, чтобы выдали все, что известно о прорыве, и даже больше». «Мы ответили, как обычно», — буркнул Рожно. «И тогда вам посоветовали убрать внешние блокпосты, сидеть здесь на ростке и не отсвечивать», — заключил осведомитель. «А все почему?» «Приказ из штаба, а стоит за шухером генерал Петрище. Слыхали фамилию?» «Комендант южного сектора периметра», — кивнул Рожно. «Честно говоря, неприятный тип. Его в подразделениях не любят, он штабной. И, как пишут в газетах, коррумпированный», — заключил осведомитель. «Что-то ему понадобилось в зоне, что-то связано с последним прорывом периметра». «Верняк, что-то понадобилось. В этот раз он результатов требовал. Насчет Петрищева это точно?» — тут же спросил Рожнов. «Откуда информация?» Осведомитель задумчиво икнул. Он своих источников не раскрывал. Это был один из основных принципов его работы. Слепого упоминание знакомой фамилии тоже взволновало, но ему не хотелось показывать своей заинтересованности. Так что он сделал вид, что глядит стакан, но ловил каждое слово. «У меня всегда точно», — наконец изрек осведомитель и снова икнул. Петрищев дал приказ найти всех, кто крутился у периметра в день прорыва. Как пишут в книгах, взять живым или мертвым. Ну а миротворцам лишний километр по зоне таскаться — это зачем? Нашли пару мужиков на свалке, как раз очередная заваруха была. Вроде бы кореец бандюков гонял. Или еще что-то в этом роде. Ну-то генералу и предъявили пару трупов, чтоб не бухтел. «Не повезло кому-то», — вставил слепой, чтобы беседа не угасла. Но осведомитель наверняка сказал все, что собирался. «Знаю, что-то еще, потребовал бы плату». Об этом человеке слепой слышал, что он в подобных ситуациях не стесняется. Раз не предлагает сделку, значит, и правда ничего не знает. Да он и насчет Петрищева сказал только потому, что не видел возможности заработать. Видимо, это уже не тайна. Осведомителю наверняка больше ничего конкретного не известно. «Угу», — кивнул Черныш, — «давайте за удачу, чтоб генералы поменьше нашим братом интересовались». Осведомитель ликнул. После этого разговор переключился на другие темы. Почему-то вспомнили, как слепой водил по зоне иностранца. Черныш с пьяной настойчивостью начал допытываться, как иностранец договаривался с патрулями военных. Слепой стал рассказывать. «Да, у нас с Вандемейером все было схвачено. Ему заранее объяснили, что наши все как один коррумпированы, что все берут взятки. Мол, не подмажешь, не поедешь. Без взятки шагу не дадут ступить». Но Вандемейер в запасе всем, что нужно заранее. Документов всяких прикупил у Чинуш, подготовился в общем как следует. Вот останавливают нас как-то трое украинских миротворцев. «Давайте разрешение на пребывание в зоне». «Вандемейер, зачем вам разрешение? Вот тебе сотню баксов, вот тебе сотка, вот тебе. Мы пойдем». «Тебе какой пойдем? Разрешение давай». «Зачем вам разрешение? Вот тебе 200 баксов, вот тебе 200, вот тебе Ауфидерзейн». А миротворцы настырные попались. «Какой такой Ауфидерзейн? Разрешение давай». «Ну ладно, — говорит Вандемейер, — на тебе разрешение, на тебе разрешение и на тебе разрешение, Ауфидерзейн». Черныш сперва не въехал. Стал спрашивать, над чем все смеются. После этого уже смеялись над ним. Смеялись все, кроме очкарика. Слепой украдко взглянул на него. Лицо у парня было счастливое. Он под столом поглаживал винтовку. Утром, когда слепой проснулся, очкарик был на ногах. Вернее, не совсем на ногах. Он сидел, обняв Вал, как любимую девушку. Увидев, что слепой не спит, поинтересовался. «А ты не знаешь, где можно клей хорошего раздобыть? Приклад бы я промазал». «Мне бы твои проблемы», — скривился слепой и пощупал затылок. «Так, порядок, голова на месте. А я уж думал, отвалилась, и у меня фантомные боли». «Нет, с пьянками пора завязывать, мне жениться скоро, а я веду аморальный образ жизни, и все из-за тебя, Шура. Ты раскаиваешься?» Очкарик торжественно кивнул. На раскаивающийся он совсем не походил, потому что блаженно улыбался, тиская винтовку. «Но кто знает, возможно, именно так и нужно раскаиваться». «Я тоже думаю, что в последнее время слишком много пью», — задумчиво изрек Шура. «А мне вообще-то врачи запретили». «Слепой, ты теперь куда?» «Хм...» Сталкер задумался. «Вообще-то я собирался в сундук, но подзадержался здесь. Так что не знаю, есть ли смысл к сорняку тащиться. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, я бы это...» Очкарик потупился. «Я бы с тобой». «Не знаю, Шура, не знаю. Я же не собирался в серьезный рейд. Мне сейчас за хабаром ходить не с руки. Ладно, для начала я проверю, что у нас с почтой. Ага, есть корреспонденция». За стеной играл бравурный марш, и диктор сочным голосом вещал о том, что настоящим сталкерам следует вступать в долг. Каждое слово отзывалось болью в голове, и слепой поморщился. «Так, что тут у нас? О, Моня пишет. Хороший человек, очкарик, вроде тебя». «Привет, слепой. Мы тут с Бузяком хороший хабар разведали. Приглашаем тебя. На троих в самый раз делиться. Не хотим с чужим человеком делиться. А ты парень надежный. Ты с ответом не тяни, сразу дай знать, если согласен. Мои координаты». «Шура, в самом деле, идем со мной, познакомишься с правильными мужиками, Бузяком и Моней. Хабар у них, видишь, намечается. Мне-то ни к чему, так что я думаю, они будут не против того, чтобы с хорошим человеком поделиться. Ну, вместо меня, идем». Настроение у слепого было отличное, на душе легко и мирно. Ему хотелось сделать добрые дела, хотелось, чтобы все славные парни дружили и брали хороший хабар. Он и думать забыл, что решил с Бузяком не встречаться. «Да я как-то...» — очкарик замялся. «Это ж тебя зовут, для тебя хабар-то». «Шура, в чем дело? Ты же сам хотел со мной, а там уж мое дело, как с ребятами объясниться. Идем. Хотя я, конечно, не настаиваю, но ты лучше соглашайся». Слепой поглядел, какие координаты указаны в моей лимоне. «И, кстати, совсем недалеко». «Недалеко?» Очкарик колебался. Ему страшно не хотелось снова остаться одному. но и навязываться на чужой хабар тоже не слишком вежливо. Слепой нахмурился. Ему пришло в голову, что Моня с Бузяком ждут его в какой-то паре километров от точки, где он припрятал пакет Карова. Совпадение? Или письмо Мони имеет отношение к тайнику? Тут ПДА на браслете слепого пискнул, и сталкер вздрогнул от неожиданности. Еще одно сообщение. Письмо, подписанное Кореш, гласило: «По твоему вопросу ничего узнать не удалось, извини». Это был условный сигнал. Гоша ждет его с пакетом. Пора. «Это судьба». Слепой потер лоб и поглядел на очкарика. «Вот что, Шура, ты мне обещал помочь. Так вот, пришло время должок отдавать. Мне нужно, чтобы кто-то надежный подстраховал. В общем, только что объявились кое-какие обстоятельства». Слепой постарался, чтобы его речь прозвучала как можно более внушительно, многозначительно. «Очень на тебя надеюсь. Что скажешь?» «Так я это обещал же». Шура волнение погладил вал. Похоже, прикосновение к винтовке его успокаивало. «Пойду, конечно, какой разговор. Тогда я напишу мужикам, что иду, а тебе пока сообщать не стану. Так надо». Слепой задумчиво отстучал ответ Мони. «И капитану напишу, что уходим. Вообще-то попрощаться. Руки там пожать, на псашок 100 грамм хлопнуть было бы более по-человечески». «Угу», кивнул Шура. «Но в долге свои правила. Отрывать офицера от исполнения обязанностей я не решусь». «Галеты будешь?» Слепой протянул пачку. «Позавтракаем на ходу». Мейл Рожнову имел глубокий смысл. Капитан даст знать на КПП, чтобы их Шура пропустили без вопросов. Так и вышло. Сержант Киценко даже буркнул: «Счастливого пути и доброй зоны». Не каждый день долговцы бывали настолько вежливы. Слепой с очкариком успели отойти от КПП на несколько десятков шагов, когда сзади раздались крики: «Слепой, погоди! Стой, слепой, стой!» Долговец в тяжелом черном экзокостюме бежал за ними, махал руками и орал. Сперва сталкеры решили, что стряслась какая-то неприятность, раз долг хочет их притормозить. Потом слепой узнал преследователя Камышова. Тут увидел, что парни остановились, и перешел на шаг. Бегать в долговской броне было тяжело. Камышов покраснел и дышал с натугой. Жидкость в системе гидроусилителя черного комбеза булькала, шарниры звякали. «Слепой, я это... Ух! Сейчас отдышусь, я это... Хотел тебе соболезного типа высказать, ну, по случаю гибели твоего кореша». «Какого кореша?» «Так, Бузяка». «Ну, хотел тебе лично, чтобы по-людски». Чувства слепого, видимо, отразились на лице, потому что Камышов вдруг забеспокоился. «Что-то не так? Разве ты не знал? Я ж писал тебе. Как раз после твоего ухода. Помнишь, стрельба была?» «Ну, так вот, Бузяк это. Он и еще 3 трупа. А разве ты мейл не получал?» «Бузяк», — протянул слепой, — «после моего ухода. Вот это и есть судьба». Когда утром солнечные лучи отразились в мутной воде болотца, испекшаяся грязь приобрела на короткое время золотой оттенок, тварь пошевелилась. Крузное мягкое тело сколыхнуло тяжелую болотную массу. Длинные паучьи конечности уперлись в податливый илистый грунт. Поверхность воды пошла волнами. Круглая голова чернобыльского пса качнулась. На раздувшемся массивном теле она казалась непропорционально маленькой. Ее едва было видно в мясистых складках, покрытых грубой розовой шкурой. Остатки старой собачьей шерсти клочьями торчали тут и там, среди морщинистых валиков. Тварь предполагала нарастить массу еще больше. Когда складки раскладятся, и загрубевшая кожа натянется на раздутых мускулах. Загребая тяжелую муть длинными ногами, тварь побрела к берегу. Грузно выбралась из топкой массы. Вода потоками лилась по круглым бокам, ручейками сбегала по складкам, накапливалась в ложбинах между набухшими узлами мускулов и катилась вниз, когда при движении шкура натягивалась. Напрягшиеся мышцы образовывали под ней новый узор. Тварь неторопливо ковыляла по редколесью, наискось пронзенным золотыми лучами. С каждым шагом походка делалась ровнее, тварь двигалась быстрее и ловчее, тело разогревалось на ходу. Мышцы заработали в лад. Теперь тварь больше всего напоминала гигантского паука, округлое тело, бугрящееся валами мышц. шагала, переступая длинными тонкими конечностями псевдоплоти. Огромный, не меньше полутонны, вес заставлял когти глубоко вонзаться в рыхлую почву. Из массивной груди торчала голова чернобыльского пса. Круглые желтые глаза медленно перемещались в орбитах, собирая визуальную информацию. Мозг прощупывал лес в поисках источников ментальной активности. Острый нюх слепой собаки дополнял разноплановую картину ощущений. Мозг рысенка, упрятанный в самом безопасном месте позади головы чернобыльца, под защитой массивных костей, координировал работу восьми конечностей и множества органов. Непосильная работа для не слишком развитого разума грызуна. Крысеныш в чудовищном теле твари едва справлялся с делом, для которого он не был предназначен. Крысеныш напрягал все силы и балансировал на грани безумия. Его рвали на части непривычные задания. Его угнетала невозможность отказаться. Ему хотелось убежать, спрятаться, затаиться в укромном темном местечке. Это было естественной реакцией. Но тварь заставляла разум детеныша грызуна трудиться. Захваченный мозг она принуждала мыслить, насильно присоединенные конечности, нести непривычно тяжелый вес, многочисленные желудки переваривать чересчур обильную пищу. Она умела заставлять. На спине твари начал спухать горб. Он сдувался, натягивал свеженькую розовую шкуру, упирал. Мышцы спины спучивались, приподнимались. Потом из глубины организма пришли новые сигналы. Мускулы разорвали шкуру. Это могло быть очень больно, однако тварь, как обычно, блокировала болевые сигналы. Из рваной раны на спине вывалился пучок влажных гибких отростков. Края разрыва в шкуре стянулись, выплеснулась бесцветная вязкая жидкость. Схватилась упругой корочкой. Тварь готовила местечко для того, чтобы оживить новое приобретение. С их помощью она предполагала достичь верха пищевой цепочки. Утром Серж выбрался из хрона, поглядел на Толика, на едва тлеющий костер и буркнул: «Дровишек подкинь». Потом зевнул, скарабкался по стеллажам и встал на краю бетонированной ямы. Сделал шаг и пропал за краем. Толик привычно подумал, что Серж ленивая скотина, мог бы сам дровишек подкинуть. Покосился на ПДА. Сигнал маячил совсем рядом. Не рискует фраер отходить от хрона. Тогда Толик занялся костром. Из подземелья вылез хмурый мистер, он осторожно нес котелок с водой. «Факен греть на огонь», — пояснил. Вдвоем они приладили посудину над костром, от шума проснулся Будда. Потер глаза, подсел поближе к огню, сплел ноги, поднял лицо к небу и стал мучать сквозь сжатые зубы. Медитировал, значит. Серж спустился в яму. Взглянул на Будду, проворчал: «Ну-ну, сектант хренов!» И тоже поглядел вверх. Небо над схроном было ярко-голубое. Денек задался славный, ясный. Похоже, нынче будет солнечно, хотя в зоне с погодой творятся странные штуки. Тучи налетают совершенно неожиданно. Закипела вода. Сели завтракать, накормили имуню. Тот держался тихо, да, впрочем, что ему еще оставалось? После завтрака животное попросил Будду: «Слышь, толстый, дай бумажек. У тебя тетрадка была, ты здесь нашел». Будда неторопливо полез во внутренний карман, вытащил сложенную пополам тетрадку и стал листать. Искал чистые страницы. «Можешь и исписанных дать. Только скорее, брюхо ноет», — попросил Саня. «Нет», — коротко ответил Будда. Нашел чистые страницы, выдрал несколько. Саня буркнул что-то, слегка похожее на благодарность, утопал вниз. А Будда принялся снова просматривать записи. То, что прочитал, тут же рвал на мелкие кусочки и совал в костер. Ветхая бумага, хотя и была сыроватой, все же обугливалась, свертывалась в тонкие черные колечки и рассыпалась прахом. «Ты чего?» – спросил Толик. «Не нужно, чтобы это оставалось», — пояснил толстяк. «Такие вещи правильно будет уничтожать. Это зло». «Наверняка это не единственный экземпляр», — вдруг бросил Серж. Он впервые снизошел до беседы с бойцами, от волнения, вероятно. Сегодня ему предстояло довести до конца работу. «Зло не бывает в единичном экземпляре», — важно согласился Будда. «Но это не отменяет необходимость уничтожать его там, где встретится». Сталкер Моня хмыкнул. Толику тоже захотелось хмыкнуть. «Какое еще зло? Добра и зла нет, есть правильное и неправильное. Что по понятиям, то и правильное. Хотя, если задуматься, вот для Мони они бригада, то есть, разумеется, самое очевидное зло». Толику сделалось пакостно, и хмыкать он не стал. А Будда хладнокровно листал тетрадку, читал, рвал, бросал клочки бумаги в огонь. Серж снова выбрался наверх и стал прохаживаться вдоль края ямы, только к жарке не решался приближаться. Через час спустился и велел. «Готовимся, пацаны!» Ответ пришел. «Ответ?» Саня животное угодливо заглянул Сержу в глаза. Тот прочел. «Моня, я все понял. Буду один, никто не узнает. К вечеру доберусь». Моня тяжело вздохнул. «Не грусти», — ухмыльнулся ему Серж, — «все путем. Ты уже на полдороги к дочери. Пара часов, и ты свободен. Собирайте манатки, пацаны». «Так вечером же он будет», — осторожно заметил Толик. «Куда собираться?» «А может, он шустрый и быстро прибежит?» Тут же встрял животное. «Когда хабаром запахнет, мужики быстрыми делаются». Серж выдал очередную ухмылочку. «Толик, не тупи. Я же не сюда этого фраера зову. Я координаты дал другие, в километре к востоку отсюда». И обернулся к животному. «Саня, давай свой ПДА, я тебе цифры скину, где расположено место рандеву. Ты сейчас пройдешь туда, отыщешь местечко для засады, подходы присмотришь и примету какую-нибудь найдешь. Скрипача возьми с собой. Через час вернетесь. И я слепому отправлю описание, куда курс держать. Ясно?» Толик сообразил. Серж хочет постоянно переписываться со слепым, чтобы понимать, где тот и куда направляется. Поэтому ответит не сейчас, а часом позже. Сейчас-то понятно, что сталкер далеко. Потом они с Саней отправились на место будущей встречи. Саня бросил. «Ты по сторонам поглядывай. Не нравится мне это место». «Схрон не нравится». Толик обиделся. Он же гордился тем, какой отличный схрон для бригады нашел. «Схрон, что надо», — признал Саня. «Когда рядом не было авторитетов, он делался куда менее сварливым. Не перед кем понты показывать. А вот лес здесь стрёмный, неправильный какой-то. В общем, поглядывай. Не спорь, а поглядывай, понял?» Толик не стал отвечать, и остаток пути они проделали в молчании. Лес был на удивление тих. Ни птиц, ни мелкого зверя не слыхать. Когда Саня остановился, стал озираться, Толик понял. Они на месте. Животное стало ходить кругами, присматривался, принюхивался. А Толик остался на месте. Решил, что ему здесь ничем больше заниматься не надо. Пусть следопыт и себе активиста строит. Животное пару раз оглянулся. Он всем своим видом демонстрировал недовольство напарникам. Однако ворчать не стал. Потом возвратился на поляну, где Толик ждал, удобно пристроившись на поваленном дереве, и объявил. «Здесь встречу назначим. Приметы я высмотрел. Сержу расскажу». «А почему здесь?» – удивился Толик. «Кустов нет. Где же спрятаться будем?» «Вон холмик, с него полянка просматривается. Оттуда в два ствола. Все под огнем будем держать. Одному можно вот как раз под этим поленом прилечь». Животное постучал мыском сапога по стволу, на котором сидел Толик. «Отовсюду прикрыт будет. Никто не просечет. А Моня здесь, на полянке, как на ладошке. Не смоется. Хорошее местечко. И вообще, чего ты споришь? Твое дело маленькое, по сторонам глядеть. Саня, не борзей. Нас двоих Серж отправил. Мне тоже можно слово сказать». Вообще-то Толик спорил из чистого упрямства. Ему не понравилось слово про дело маленькое. А так-то доводы животного звучали убедительно. «Сам не борзей. Тебя Серж отправил, чтобы ты меньше жирным шептался. Так что прикрой отдушину, не то душа выскочит». Когда они возвратились к Рону, там все было по-прежнему. Моня тосковал. Мистер угрюмо поглаживал ствол и не спускал глаз с пленного. Будда все еще листал тетрадку. Теперь он читал медленнее, иногда даже губами шевелил от усердия. Животный отправился к докладам Сержу, который торчал в подвале. Вскоре Серж поднялся на поверхность, наверное, чтобы сигнал лучше ловить, и стал сочинять для слепого послание с приметами. Толику стало скучно, он пристроился рядом с Буддой. Тот по-прежнему меланхолично читал, рвал и жег листы из старой тетради. Толику хотелось поговорить, чтобы завязать беседу, он спросил, а вот это биологическое оружие, которое здесь разрабатывали, оно как? Вселяется в какую-то скотину и... не только. Оно может конструировать тело из частей, зубы, химеры, нюх собаки. Понимаешь, самое интересное здесь, на мой взгляд, что эта сволочь смогла бы преодолевать отторжение чужой ткани. А мозги? Что мозги? Ну, ты говоришь, зубы, ноги. А, Будда оживился. Это интересная мысль. Мозги, наверное, тоже. Ну, конечно, своих-то у твари нет. Она должна чужими мозгами пользоваться. Нервная система – это она сама, а мозг нужен чей-то, точно. Толик поежился, представив себе сконструированную из кусков животину. Из 5 кровососов, например, можно такое чудище соорудить. А Будда уже увлекся новой мыслью, даже тетрадку терзать перестал. Точно, если она наделена стремлением к самосовершенствованию, то должна стремиться приладить себе самое лучшее, смертоносное, быстрое и ловкое. Так-так, значит, и мозгов эта бодяга касается. Такая тварь будет стремиться завладеть самыми совершенными мозгами. А какой самый совершенный, поинтересовался Толик. Будда одним рывком выдрал оставшиеся записи, с минуту глядел на них, потом сунул в огонь и, сопя, принялся шевелить палкой, заталкивая пылающие обрывки в жар. Потом буркнул. А хорошо все-таки, что исследования до конца не довели. Да, кивнул Толик. Он тоже завороженно наблюдал, как желтые листочки превращаются в пепел. Потом поднял глаза. Оказывается, мистер, пристроившийся огня напротив парней, тоже внимательно слушал. «Fucking military secret!» — буркнул дезертир и плюнул в костер. «Зря мы все-таки сами пошли», — пробурчал Камышов, продираясь сквозь кустарник. Долговец всячески демонстрировал недовольство. Ему не нравилось все, и то, что слепой запретил сообщать руководству группировки, и то, что приходится тащить в обход участка с повышенной радиоактивностью, из-за очкарика, у которого нет защитного костюма. А скорее всего, он опасался, что ему поставят вину, что ушел со слепым, не получив формального разрешения отлучиться. Долговец только предупредил, что покидает расположение группировки для проведения незапланированной акции. Спутники слушали его со все возрастающим раздражением, но сдерживались. Когда очкарик заявил, что отправится выручать незнакомую ему Моню, слепой только плечами пожал. Отлично видел, что отговорить его не удастся. Раз уж втемяшилось в голову очкарику, что он обязан слепому, и должен отблагодарить, значит, не откажется ни за что. Теперь выходило, что Шура всех задерживает, и за него приходится делать крюк. Это верно, но если слепой не бухтит, то и долговцу правильно было бы заткнуться. Слепой, конечно, помалкивал. Во-первых, Шура в самом деле мог пригодиться. Во-вторых, сейчас было не до брюзжания. Сталкер волновался за Моню. «Зря мы через эти кусты прёмся», — снова завёл Камышов. «У нас времени в запасе полным-полно», — буркнул наконец слепой. «Я ж нарочно сказал, что к вечеру буду, что было несколько часов на подготовку. И вообще, тебе в твоем костюмчике колючки не страшны, чего зудишь?» «Да я так. Волнуешься, что начальство взглядит за самоволку?» «Есть и такое обстоятельство, а как же?» «У нас долги с этим строго, ну я ж по делу. На моем участке 4 мертвеца. Должен не разобраться, что там к чему было». «А, так ты по делу?» «Тогда ладно, ворчи», — смилостивился слепой. «Так я ж чего, я говорю, дать бы нашим знать. И выслали в тревожную группу, прочесали окрестности, разобрались. Вашу тревожную группу за версту слыхать. Доспехами гремите, как танковый полк. А нам нужно тихо, Камыш. Не бузи. Ты же понимаешь, если Моня еще жив, его в случае заварухи первым шлепнут». «Это да, я понимаю. Я ж согласился. Согласился же я». «А какой у нас план?» — подал голос Шура. «Что вообще делать-то станем? Не попремся же мы прямо в ту точку, ну, координаты, которые тебе по мейлу прислали. Ведь засада ждет, как пить дать». Слепой задумался. Он размышлял над планом действий, пока шагали от завода «Росток». Теперь пора уж было и итог подвести. Тот факт, что в деле оказались замешаны Бузяк и Муня, его знакомцы по гостинице «Звезда», наводил на нехорошее подозрение. Вполне возможно, ниточка тянется к пакету Карова, как возможно. Тогда его, скорее всего, заманивают в засаду. Бузяк мертв. А Муня, славный человек, дает знать, что приглашение паршиво пахнет. Значит, Муня еще жив. Или был жив, когда отправлял мейл. А сейчас? Что если ему, слепому, предложат обменять друга на компромат? Эта мысль показалась заслуживающей внимания. Пакет Карова, хоть так, хоть и так, пора было вынимать из тайника. Вот что, мужики, решил слепой, нам придется еще один крюк сделать, совсем небольшой. Если предложат обменять Моню на пакет, придется соглашаться. На этот случай пакет следует иметь при себе. Ну а потом действовать по обстоятельствам. Как-то обмануть и схитриться. Слепой свернул к руинам, в 30 метрах от которых спрятал секреты Карова. Минут через 20 камыш окликнул. «Постой, слепой, впереди кто-то есть». «Что за кто-то?» «Сигнал на ПДА. Человек». Слепой поправил автомат, передвинул ремень на плече, чтобы оружие половчее расположилось под рукой, и уточнил. «Движется». Очкарик, который шагал в нескольких шагах позади, теперь подошел ближе и стал рядом. Он также поглядел на браслет. Его прибор ничего не фиксировал. У долговца машинка была круче. «Движется», — после паузы ответил Камышов, — «только медленно. Я сперва подумал труп. А может, в самом деле? Ну, мертвяка хищник ворочает». «Все еще движется?» Слепой напрасно пялился в монитор ПДА, а чужого сигнала не видел. «Ага. Нет, зверь так долго не стал бы тащить. Как поступим?» «Проверим». Слепой посмотрел на ПДА долговца, чтобы определиться с направлением, и решительно зашагал наперерез медленно ползущей точки чужаку. Он решил непременно выяснить, кто здесь, на тот случай, если вдруг его тайник окажется вскрытым, чтобы знать, с кого спрашивать. Через пару минут сигнал высветился на ПДА слепого очкарика. Чужак не сменил ни направления, ни темпа, все так же тащился через редколесье. Сталкеры развернулись цепью и пошли медленнее, поглядывая на ПДА, чтобы выйти незнакомцу навстречу. Слепому пришло в голову, что чужак бредет по дуге. Как известно, правая нога делает шаг несколько длиннее, чем левая. Поэтому, если человек не координирует направление, в лесу или в темноте, он будет идти по кругу. Вскоре между стволами деревьев мелькнула темная фигура. Человек, сильно сутулясь, брел, не обращая внимания на троицу. Он наверняка должен был заметить сигнал на своем ПДА, но виду не подавал. Преследователи остановились, поджидая. Уже можно было различить грязную куртку цвета хаки и светлые волосы. «Эфиоп!» — изумленно пробормотал слепой. Потом позвал. «Эй, Эфиоп! Эфиоп! Давай сюда! А Курбан где?» Парень медленно поднял голову, равнодушно глядел троих сталкеров, потом медленно развернулся и медленно зашагал навстречу. Он двигался заторможенно, как изображение в замедленном кино. Когда блондин приблизился, слепой с удивлением заглянул в глаза отмычки. Взгляд Эфиопа был бессмысленный, веки покраснели. Он выглядел изможденным и уставшим, похоже, брел так, не останавливаясь, уже давно. «Не может Курбан идти, нету Курбана ног!» Медленно выговаривая слова, будто выплевывая по одной буковке, произнес блондин. «И рук тоже нет. У Курбана теперь голова». «Какая голова? Ты чё, парень?» «Голова», — твердо повторил Эфиоп. «Только голова, ничего больше. Голова на меня уставилась. Я вниз глянул, там ничего. Пустота». Голова заглянула в окно. Я смотрю, а ниже ничего. Сталкеры переглянулись. Камыш озадаченно скривил физиономию. «Объясни, что случилось». Слепой старался говорить мягко и убедительно, как с ребенком. «Что было, прежде чем голова на тебя посмотрела?» «Был зверь. Тварь какая-то. Я таких не знаю». «Курбан все знает. Голова-то осталась. Это очень важно. Все знания в голове. Можно было в голову спросить, но я в нее выстрелил». «Зверь напал на Курбана». «Зверь». «Да, слепой. Зверь напал на Курбана». «Ага, так ты меня узнал. Уже проще». Слепой подумал, что проще-то не намного. «Значит, зверь напал. Ты убежал. Или стрелял?» «Стрелял. Я стрелял. Курбан стрелял, потому что тогда у него были руки, чтобы стрелять. Эфиоп говорил все так же медленно и размеренно, без интонаций. Были и ноги, но не успел убежать. Зверя пули не берут, он курбана поймал. Я убежал, спрятался в развалинах, там сидел. Потом пришла голова курбана, заглянула в окно. «Голова», — встрял камыш, — «пришла». «Мертвая голова?» «Нет, живая». Глаза шевелились и рот. Я вниз глянул, там ничего. Одна только голова, больше ничего. На меня посмотрела. Я стрелял, потом убежал. Бежал и стрелял. Этого зверя пуля не берет. Но мне было страшно, и я стрелял. Когда стреляешь, не так страшно. Стрелял. Тут только слепой обратил внимание, что парень в руке держит Макаров. Он медленно и осторожно двумя руками разжал побелевшие пальцы отмычки и вытащил пистолет. Обойма была пуста. «Стрелял», — рассказывал тем временем Лантин, который, похоже, не заметил, что его обезоружили. Да он вряд ли помнил о Макарове. Страшно было. Очень страшно. Стрелял, бежал. Стал бежать. «Слепой, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил камыш. «Эфиоп не в себе. Это я вижу». «Послушай, Эфиоп, теперь все будет хорошо». Все тем же мирным тоном обратился к парню слепой. «Вот этот мужик, Камышов, отведет тебе на базу долго. Там помогут, понимаешь? Пойдешь с ним». Эфиоп медленно-медленно повернул голову, внимательно оглядел Камыша, с ног до головы кивнул. «Хорошо, я пойду. Я давно иду, очень устал. Понимаешь, слепой, очень устал. Курбан не устает, у него же нет ног. Ну ничего, главное, ты понял. Пойдешь с Камышовым?» «Не нравится мне это», — буркнул долговец. «Мало прежних дел, теперь еще зверь, голова какая-то. Я бы лучше с вами». «Оно так, но ведь Эфиопа нужно на базу». «Кто, если не ты, отведет?» «Это верно. Так что шагайте, ну и поосторожнее там». «И вы тоже, того. Удачи, слепой». Камыш с Эфиопом двинулись прочь. Шура проводил их долгим взглядом, потом обернулся к слепому. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего, ровным счетом ничего. Эфиоп тронулся, крыша поехала. Это бывает от страха. Но, надеюсь, камыш приведет его в росток. Там парню помогут. Иногда водка творит чудеса». Очкарик покачал головой. «По-моему, это помешательство вряд ли водка удастся вылечить. Значит, его переправят за периметр. Он долго связи с военными. Есть возможности вывести человека из зоны. Как ни крути, с камышом его отослать самое верное. А вот нам... Ладно, идем. Куда?» Эфиоп говорит, что прятался в развалинах. «Там голова на него посмотрела. Туда и пойдем. Мне около тех развалин кое-что откопать нужно. Только, Шура, учти, ты этого не знаешь. Ввязался я в дело, где хищники замешаны. Куда опаснее всех тварей зоны». Развалины в округе были единственные. Стены с остатками кровли, те самые, которые служили ориентиром слепому. К ним сталкеры и направились. Если Эфиоп говорил об этих руинах, то, стало быть, он долго тут бродил, развалин-то совсем недалеко от места, где парня подобрали. Слепой с очкариком вышли к поляне, на которой среди груд обломков высились потемневшие от времени кирпичные стены. Раздвинули ветви кустарника на опушке и осмотрелись. Тихо. Сталкеры переглянулись. Слепой двинулся первым. Ему в усиленном комбинезоне и с калашниковым было сподручнее. Очкарик страховал с валом. Снайперская винтовка в лесу не слишком нужна. Зато стрелял он мастерски, это точно. Слепой подошел к стене, заглянул в окно. Отметил, что полы разобраны. Потом жестом позвал спутника. Здесь все тихо, но в развалинах кто-то ковырялся. Непонятно зачем. Очкарик пожал плечами. Ладно, обойдем вокруг. Слепой опять пошел первым. Когда он остановился и уставился под ноги, очкарик приблизился и тоже посмотрел на землю. Голова, разбитая зарядом дроби, выпущенная в упор. Из неровно разодранной шеи торчат багровые обрубки. Целый пучок, 10 или больше. Очкарик осторожно пошевелил красное месиво ботинком. «Странно выглядит, у человека не так устроено, я видел». «Что это, слепой?» «Не знаю, не знаю». «В общем, головы у курбана теперь тоже нет. Практически. Еще удивительно, что зверя не тронули. Это верно. Шура, выкопай яму, что ли?» Вон там, под стеной, где доски сняты, земля рыхлая, легко должно копаться. Я сейчас вернусь, ты пока могилку подготовишь». «Не нужно здесь одному ходить», — возразил очкарик. «Тоже верно. Хотя мне недалеко, всего-то 30 метров, но сходим вместе. Потом к Моне». Сперва тварь услышала запах. Развитое обоняние слепого пса учуяло людей издалека. Тварь развернулась навстречу легкому ветерку, который нес запах человека и стали. Наделенный пси-способностями мозг чернобыльской собаки известил о присутствии очень яркого разума и совсем рядом. Существо, наделенное своеобразным интеллектом, быстро двигалось через лес поперек направлению, которого придерживалась тварь. Очень быстро. Потому обоняние сообщило о втором объекте с опозданием. Нет, это был не человек, хотя некоторое сходство вроде бы наблюдалось. Ментальный сигнал отдаленно походил на человеческий, но запах был другой, острый, хищный. Люди пахли иначе. К их многочисленным ароматам непременно примешивался кислый запах стали с горьковатыми миазмами машинного масла и сгоревшего пороха. Это существо заинтересовало тварь, и она двинулась наперерез. Существо также отметило присутствие твари, мгновенно свернуло в сторону. Тварь устремилась в погоню, неуклюжей рысью, на восьми паучьих конечностях. Она знала, что расстояние сокращается, но даже оказываясь на открытом пространстве, не видела преследуемого. Был запах, был отчетливый и яркий ментальный сигнал, но зрение не фиксировало этого, наверняка крупного существа. И еще, тварь чувствовала некоторое сходство между беглецом и собой, очень дальнее, почти неосязаемое, однако оно определенно присутствовало. Вскоре беглецу, должно быть, надоело, он резко увеличил скорость и уже через минуту пропал из многоплановой картины мира, которую выстроила для себя тварь. Эта картина состояла из запахов, тактильных ощущений, зрительных образов, звуков и ментальных проекций. Перед тем, как исчезнуть окончательно, существо показалось на миг, будто выступило из воздуха. Тварь разглядела собачьими глазами высокую сутулую фигуру. Потом чужак помчался длинными скачками и пропал на бегу из виду. Тварь не могла бы его настигнуть без дополнительной погони. Она предпочла вернуться к прежнему маршруту. Дальний родственник был интересен, однако сейчас ей требовался мозг Homo sapiens. Это было важнее всего. Переход по лесу, и вот они, люди. Тварь приподнялась, выпрямив тонкие ноги псевдоплоти, чтобы слишком низко расположена голова чернобыльца лучше улавливала ароматы и ментальные сигналы. Тварь обнаружила много людей. Четверо на поляне плотной кучкой, двое в стороне на пригорке. Охота началась.